потом будильник на 10 минут, опять же, только то, что ты сидишь именно сейчас, и в данный момент, я думаю, это очень сложно. Да. 10 минут это делать практически, кажется, что просто. Да, очень хорошее упражнение. То есть ставить будильник и описывать свои сенсорные переживания в каждый конкретный момент времени. Очень хорошее упражнение. Там, даже 5 минут. Итак, Фриц Перлс, основатель гештальт-терапии. Идея НЛП была бы неполной без идеи обусловленности поведения. Можно, конечно, судить, насколько именно наше поведение является осознанным. Но с моей точки зрения, осознанность и постановка цели – это исключение. Это редкое исключение, а не правило. То есть, если вот я оцениваю свою жизнь сейчас, то осознанное управление собственной жизнью для меня – это редкие проблески пару-тройку раз в месяц. Может быть. Все остальное – идет на автомате. Понятно? Я могу точно сказать, что я в год, ну вот мне лично без этого становится как-то очень тяжко. Без 2-3 раз в год полностью перепрописывать свои цели, полностью перепрограммировать свои планы на ближайшие, ну, на всю жизнь вперед. Вот без этого мне там становится тяжело. Но я это делаю, соответственно, пару раз, тройку раз в год. Я оцениваю количество осознанности в человеческой жизни как ничтожное, к сожалению. Ну и, соответственно, можно смотреть, что с этим делать и насколько его можно увеличить. Вопрос тогда, а все остальное это что? Да? То есть я совершенно точно знаю и могу сказать, и как это работает, что люди могут прожить от рождения до смерти, не приходя в сознание. Абсолютно серьезно, это не является общественной патологией. Это совершеннейшая средняя норма. То есть человек может прожить всю жизнь, руководствуясь только внешними нормами ритуалов, правил и морали. Никогда не выставляя себе цели самостоятельно. Да? То есть уровень вот, предустановленной социальной системы это позволяет сделать. Ну, сложно сказать, но у них есть большая тенденция к тому, чтобы не ставить собственные цели. Да. То есть, исходя из культуры, у них просто больше. Например, в христианстве это также больше, чем в протестантизме. Да? Протестантизм менее задан, чем чем православие. Православие, соответственно, менее задано, чем мусульманство в целом. А буддизм это вообще отдельная история. Классический буддизм подразумевает вообще отказ от личности. Там в принципе не существует вот свободы воли как таковой. Ну, то есть какая разница в серии? Вот. Это же колесо перерождений. То есть отрабатывай карму и все. У тебя свалилось, вот это отрабатывай. Поэтому идея заключается в том, насколько поведение человека обусловлено его текущей операционной системой и насколько он управляет этим. То есть, проще говоря, насколько мы всадник, а насколько мы лошадь. Потому что у нас странная ситуация. Мы и всадник, и лошадь в разные моменты времени. То есть, вот насколько мы всадник, а насколько лошадь. Понятно, о чем речь? Вот. Ну вот если там, я говорю, процентов 0,5%, 1%, это уже хорошо. Если вы осознанно выбираете, что делать и почему делать. Что я имею в виду? Например, как часто вы специально, осознанно перепринимаете решения относительно текущих отношений? С любимым человеком, в бизнесе и так далее. Перепринимаете решения на основании независимых факторов. Вот это была бы осознанность. Да? Перепринять решение. То есть... Вот. Тут даже с факторами-то как-то не очень. А предположение было бы следующим. То есть вот когда-то там сложились отношения с безделовым партнером, да, вот они сложились когда-то. Что ты делаешь? Берешь, уезжаешь на неделю куда-нибудь, садишься и выписываешь все за, все против, все мысли, все переживания, все альтернативные возможности, которые есть сейчас. И с ними работаешь. Та же самая история в семье. Как часто в семье перепринимается решение быть вместе? Традиционно никогда. Понятно, да? То считается, что решение принимается один раз, а дальше вот вы вписались. То есть поставил галочку и навсегда. Ее снять нельзя, как бы, да, по умолчанию. Более того, в традиционных культурах это делать нельзя в принципе, это запрещено. Ну, то есть вот разводы. Да-да-да, разводы — это богопротивное занятие. Как и контрацепция. Почему? Потому что тогда вы сами принимаете решение. Понимаете, в чем проблема с контрацепцией? Не в количестве людей проблема, не в том, что она чему-то мешает, а в том, что вы начинаете сами принимать решение. Это плохо. Нельзя, чтобы вы сами принимали решение. Управлять с вами сложнее. Вы должны следовать ритуалу. Каждое воскресенье ходить отмечаться. Ну, процедура-то одна и та же. Вы ходите, сообщаете о текущем состоянии дел каждое воскресенье. Относите 10%. Ну, все просто. Это же одна и та же процедура совершенно. Ну вот, большой брат не смог бы следить за нами с вертолета и так далее. Осознанность человека повышает его независимость. И кому оно надо? Кроме самого человека, да. А для этого сам человек должен об этом заботиться. Никто, кроме самого человека, об этом заботиться не будет, совершенно точно. Это неинтересно обществу. Ты заботишься о наших. До некоторой степени. У меня другой подход. Я очень хорошо знаю границу этой своей заботы. Моя задача, я очень четко определяю ее. Моя задача — дать шанс. Мне, честно говоря, совершенно все равно, кто им воспользуется, а кто нет. Мне приятно, если человек этим воспользовался и действительно что-то изменил, да? Но я не беспокоюсь, если кто-то им не воспользовался. Понимаешь? Я знаю, где проходит моя зона ответственности. Вот здесь она кончается, дальше зона ответственности другого человека. А если бы этого не было, то ты бы не заботился. Потому что дай вам удочку, а не вот это я, кажется, об этом и говорю. Мне важно, но важно здесь знать границу. Потому что иначе, если бы я сильно беспокоился, что у кого-то что-то получится или не получится, тогда это мою бы жизнь сделала более тяжелой. Да? Потому что мне приходилось бы за кем-то бегать. Так я считаю, что моя задача — отдать свой кармический долг и сделать мир лучше. И каждый следующий может взять это в свои руки. Ну, как-то так. Поэтому перепринятие решений — это очень редкая вещь. Почему редко? Ну, потому что традиционно ситуация меняется, факторов много, и вот. Вот. Но качество отношений, например, в которых вы каждый раз заново принимаете решение, и решение это «да, я хочу быть в этих отношениях», оно улучшается, понимаете это? Оно выше сильно. Это позволяет вам возвращаться в нужное русло. Потому что там же не два решения «да, нет». Там может решение быть: да, меня все устраивает, вот это хотелось бы подкорректировать. И тогда вы можете об этом говорить, выносить это в общее поле. Потому что, обратите внимание, в чем еще одна заморочка брака, как и необратимых контрактов, что если вы туда уже вписались как бы, то там есть два варианта. Все либо чудовищно плохо, либо нормально. Да? Ну, то есть вариантов, когда что-то чуть-чуть не так и можно подправить, его как бы не возникает, получается. У вас должна быть эта гибкость, вы должны давать себе свободу перепринятия решений. Вот. А кто исследовал механизмы рефлексов? Павлов. Правильно. И вот этот весь бихевиоризм, павловщина, она и вошла в НЛП. Предполагая, что да, НЛП дает нам возможность принимать решения, прописывать цели, делать это через кор, через тот, она дает там весь инструментарий для управления собственным мозгом. Заранее зная, что мы будем это делать, дай бог, там 3-5% времени. Понятно? Ну, потому что сколько мы вот часов... Давайте так. Что было бы нормальной осознанной жизнью? Да? Нормальной осознанной жизнью было бы хотя бы 80-10. То есть вы даете себе 10% времени на то, чтобы планировать. 80% времени на исполнение, 10% на осмысление действия. Да? Понятно? Но что бы это значило бы? Если мы 5 лет учимся, то 10% от этого — это сколько? А? Примерно 6 месяцев, да. И мы должны были бы 6 месяцев выбирать вуз, причем по всем критериям, отслеживая, вот, делая осознанный выбор, готовясь к этому. Не готовясь к поступлению в конкретный, а выбирая вообще. А потом еще 6 месяцев после того, как закончили, когда мы действительно хорошо получили весь опыт, смотреть, как его можно интегрировать, какие еще дополнительные варианты есть и так далее. Понимаете, что это значит? 10%. Это значит, что в месяц вы 3 дня занимаетесь планированием по часовым на месяц, а еще 3 дня смотрите, как прошло, делаете вывод, меняете всю систему, перепрописываете собственные программы и так далее. Вот что такое 10%. Это 3 дня в месяц. А? Это помимо того, что экономит годы, это вот это можно назвать хотя бы приближением какой-то осознанности. И поймите, это не значит, что вы даже не наполовину осознаны, это 80% времени проводите по программе. Да? Но даже 3 дня на планирование в месяц редко кто выделяет. Вот честных 3 дня на планирование и 3 дня на осмысление. Да. Вообще? Да. Такой планировочный шаббат. Вы думаете, зря у них шаббат, что ли? У них шаббат именно для этого. Конечно, они должны думать о Боге. Но так как про Бога думать сложно все время, они думают о чем-то еще. У них свободный день. Ну, ничего нельзя делать. Прикольно. Это действительно важно, чтобы был вот этот зазор, вот это пространство. Потому что если вы хотите, чтобы человек принял неправильное, невзвешенное решение, уберите у него время. Да, задайте ему решение как срочное. Один из самых таких адекватных и мудрых людей, которого я знаю, он такой, он бывший военный, бывший челнок, который торговал всякими вот дубленками, сделал на этом деньги, купил себе дом в лисьем носу и как-то вот все у него хорошо. У него там дом, дети, он там доживает. Ну, живет, наслаждается жизнью и, в общем, занимается философией. Вот. Так у него есть очень хорошая привычка. Вот если ему звонят и говорят, вот надо это сделать. Он говорит, когда надо? Ну, срочно. Срочно, не звони мне больше. Вот любая формулировка, что надо что-то срочно, не звони мне больше никогда вообще, вот ты. Вот все. Да? Срочно это... Срочно это, вот до свидания сразу. Когда бы это ни было, причем срочно. Вот сколько бы это ни было в днях, там, срочно все. Не общаюсь, не общаюсь с людьми, у которых срочно. Нет, этому человеку можно легко что-то продать. Но понимаешь, этому человеку уже не надо ничего продавать. Он сидит в своем загородном доме, ему хорошо. И он не собирается играть в эту игру что-то срочно. Поэтому, когда вы слышите слово срочно или вот обязательно, да? Понимаете разницу между конечной датой и словом срочно? Конечная дата не значит, что это срочно. Конечная дата это значит, что вы можете заранее спланировать, сколько у вас времени на принятие решения есть. Когда вас не называют конечную дату, говорят, надо быстро. Вот тогда лучше отказаться просто так заранее. Что бы там ни было, потому что вы все равно не примете хорошего решения. Снова быть недоинформированным. Поэтому говорят, супер срочно, есть уникальная возможность сделать вот это. Нет. А дальше разбираться. А если я говорю срочно? Если ты говоришь срочно, то это чертова манипуляция. Понятно. Ну, то есть и с ней надо быть аккуратным. Это к вопросу планирования, да? То есть, что вот дня 3 в месяц выделять бы на планирование. А в год, соответственно, на планирование будет уходить 36 дней. Только на планирование этого года. Отпуск стандартный. Да. А стандартный отпуск меньше 30. Поэтому понятно, что когда эти хомяки бегают вот по своим крысиным бегам, это киосакиевские терминологии. Вот почему называют их крысиные бега? Потому что они не успевают. У них вот интенсивность забега, да, вот, выше, чем идея, что можно остановиться и подумать вообще. Они делают вид, что не хватает денег и так далее. А это почти никогда не правда. Ну, то есть реально, то есть на то, чтобы просто жить, ну, нужно не так много денег. Я имею в виду, вот, всегда есть возможность там на 2 месяца остановиться, и чтобы было... Да, вы ничего не будете покупать из одежды, вы будете покупать только еду и готовить дома. Но если это делать, то на 10 тысяч, 15 тысяч можно прожить. А там эти деньги можно найти, да? То есть позволить себе месяц-два спокойной жизни можно всегда. Об этом Тим Феррис пишет. Что люди так боятся потерять работу, что как будто они работают на хорошей работе. Ну вот реально. То есть если они так, ну то есть они с одной стороны не любят свою работу, да, потому что считают, что она плохая. А с другой стороны боятся ее потерять. Что противоречия они как бы не успевают заметить. И здесь в данном случае надо просто посмотреть, что дает свобода выбора. И Феррис об этом пишет, что самое страшное вроде как потерять эту работу, а на самом деле, когда вы это делаете, вы понимаете, что ничего страшного. Вернуться на крысиные бега можно всегда. Вот. Вас там ждут с распростертыми объятиями. И это по себе... Нет, крысиные бега — это когда вам не хватает денег, пассивного денежного потока на покрытие всех своих текущих расходов. Когда вам для того, чтобы просто жить, нужно что-то делать. Что вы не можете просто сказать себе: все, ладно, проехали, вот на полгода уеду. Если вы этого не можете сделать, если вам все равно приходится что-то делать, вот это называется крысиные бега. Потому что не хватает времени. А в итоге залипаешь, а еще что-то, еще что-то, еще что-то, и ты успеваешь обрасти клубком проблем раньше, чем решил предыдущий. Получается весьма забавно. Идея-то в том, что из крысиных бегов, даже с точки зрения Киосаки, выбирается очень немного. Вы понимаете, что людей, которых пассивный доход превышает расходы, мало? Вопрос почему? И как им это удается? Да. Да. Да. А чем вы их кормите? Что? Чем вы их кормите? Как? Да. Кого? Ну, доходы, расходы. Они живые существа, растут сами по себе, да? Нет? Или это абстрактно? Предсказуемый приход денег меня не пугает. Меня пугает непредсказуемый уход денег. Вот это хуже. То есть пусть приходят, я не возражаю, я их покормлю даже. Реально, не проблема. Но то, что... Ну, то есть, понимаете, иначе это звучит так, как будто это живые существа, которые живут своей жизнью, и вы ничего не можете... Да? Это вопрос о вчерашнем принципе личной ответственности. Что кто отвечает за то, что происходит в вашей жизни? Просто получается, когда, ну, лично у меня ситуация... Нет. Таким образом, вы просто не используете совершенно примитивный механизм кредитования. Если вы действительно, если это об инвестировании, да, то инвестировать имеет смысл тогда, когда альтернативная доходность превышает текущий вклад. Проще говоря, если вы хотели купить что-то, ну там, просто купить с доходностью 0, так, а у вас появился бизнес-проект с доходностью, там, не знаю, 15%, то вы перекредитовываетесь под 12%, чтобы потом из этой прибыли отдать. И ваша маржа получается не 15%, как вы собираетесь раздумывать, имея дыру в бюджете, а всего 3%. И это совершенно базовая финансовая математика. Понимаете, о чем я? То есть это не значит, что вы отказываете себе здесь, а делаете это. Вы делаете это, сюда перекредитовываетесь и смотрите, какой результат получится на выходе. Приведите пример. Ну, даже вот этот курс, да. Сейчас, ну, идее, ну, вот денег стоит, да? Да. Но это принесет мне денег в дальнейшем, да. И я буду его грамотно применять в бизнесе. Да, несомненно. Но по факту сейчас это прошло вложение, и когда я это добью, вообще это сбью, я не... Это не совсем корректно. Например, у меня это по-другому. Я каждый месяц выделяю примерно 20% бюджет, заведомо кладу их. Я сразу деньги пришли, сразу разложу по конвертикам. Вот сразу. По статьям на следующий месяц. Да? Ну просто вот по конвертикам. Деньги пришли по процентам. Я заранее знаю, сколько я хочу в процентах, не в величине, а в процентах, на что тратить. И смотрю, вот у меня в этом конвертике что-то накопилось, там, не знаю, 1200. Ну, о, пора куда-нибудь ехать. Там, отдыхать. Или если это конвертик учеба, пора ехать учиться. Пора идти тратить и сидеть. То есть у меня накопилось 50 тысяч, я иду учиться на них. Не потому что, а пора, накопилось. Да? Я не планировала изначально крысиные муки, да? Угу. Но так как у вас уже начался курс, а я, по-моему, пошла месяца через два, вдруг у вас того не будет. Нет, вот, ну, это тоже верно, с одной стороны. С другой стороны, вопрос, тогда вы заранее знаете, откуда вы куда что кладете, под какой доход у вас это есть и когда он пополнится. Например, я просто знаю, что если у меня в конвертике 0, а надо 50, да, я просто знаю, что я туда как бы кладу из будущих доходов 50, делаю у себя же займ, и знаю, когда из этих будущих доходов эти деньги выплатятся туда же. И до этого времени следующий курс, например, не покупаю. Если следующий оказался сверхценным, еще что-то там, ну, то есть вот. Но это отдельная история про финансовые инструменты. Это очень интересно, но это отдельная история. Что вы можете отвечать за свои финансовые инструменты. Сначала проще больше зарабатывать, чем меньше тратить. Ну, по моим ощущениям. Для меня лично. Я не могу меньше тратить, честно. Мне проще больше зарабатывать. Как-то. Потому что зарабатывание – это масштабирование создаваемой ценности. Это я умею. А меньше тратить – это на себя в чем-то ограничивать. Это неприятно. Не хочу. Мне не нравится. Вот. Поэтому идея в том, что да, конечно, у вас будут все инструменты, score, told, постановка целей и так далее, для того, чтобы быть осознанными, но все равно это не получится. То есть все равно там процентов 80 как минимум, если вы очень мега прокачаны. А я не знаю, сколько времени вы посвящаете планированию, будем честными. Да, вот просто не знаю. Но вот сколько времени вы посвящаете проработке будущего и оценке прошлого, вот столько времени вы и осознаны. Вот и все. Все остальное время вы реагируете, вы живете в потоке. И даже принятие решения – это всего лишь стратегия, которую вы используете. Вы думаете, что вы принимаете решение, на самом деле это не так. Если вы принимаете решение в моменте, это не принятие решения, это просто выбор из того, что уже есть. Настоящее принятие решения – это как оказаться в той ситуации, в которой решение будет известно заранее. Вот как создать такую ситуацию. Вот это интересно. Вот об этом очень много говорил Павлов, что это условные рефлексы. И как управлять условными рефлексами. А в НЛП это называется якоря. А якорь – это, по сути, связка двух объектов. Когда есть X, из этого следует Y. Те или иные наборы продуктов, то есть любите, не любите, работа, вот это все якоря. У меня самые сильные якоря, они самые редко используемые. Да, то есть якорь формируется, вот условный рефлекс у человека формируется с одного раза, с первой же попытки. Первый же опыт дает условный рефлекс, всегда. Просто если этот опыт затирается, то требуется чуть больше повторений. Например, самые сильные якоря – это вкус и запах. Поэтому запахи и вкусы очень редко повторяются. Да, я знаю по себе, что у меня был этот лимонад какой-то таежный с брусникой, ну как он называется. И мне просто нравился на вкус. И мне его привозили, когда я был в больнице. И потом я через 3 года опять вот мне его, да, я порой и фум, и у меня сразу вот весь этот веер воспоминаний срабатывает. У меня вся картинка восстанавливается по запуску условного рефлекса. Понятно? Вот. Та же самая история касается звонков будильников. Да? То есть самый простой способ это там, ненавидеть какую-нибудь мелодию, это поставить ее на будильник. Почему? Ну потому что вы очень быстро начинаете ее ассоциировать с процессом пробуждения и все. Ну сначала наоборот, сначала пробуждение нравится. Но мелодия ненавидится, это в общем... Вопрос, как быстро это происходит. Понятно условия якорей? Вот вы все равно свою жизнь живете в основном неосознанно. Поэтому как перепрописать свои неосознанные программы так, чтобы это все равно вас приводило куда нужно? Да? Ну вот у меня есть одна знакомая, она принципиально, она что делает? У нее ноутбук стоит только на столе, и она работает только за столом. Вот как только ей перестала работаться, она с него выходит и уходит оттуда. Как только захотелось работать, она опять за него садится. Она не сидит за столом, когда ей не хочется работать. Понятно? Она таким образом создает якорь. Поэтому в тех редких случаях, когда ей хочется этим воспользоваться, она приходит и садится за стол. И ей начинает хотеться работать. Понятно обратная связь? Это как вот копилочка. Вы туда кидаете условный рефлекс, кидаете, кидаете, и потом можете этим ресурсом воспользоваться. Поэтому этого ресурса будет ровно столько, сколько вы туда положили. То есть, если вы всегда ложитесь в кровать только когда хотите спать, да, на протяжении там, сотен часов, то разово вы можете этим воспользоваться. Понятно? Это не значит, что если вы будете все время это делать после там, 3 чашек кофе, адреналин раша и пробежки, то это сработает. Но то есть, первые несколько раз сработает, потом это там, ресурс кончится. Да? Это как заводная игрушка. Вы установили рефлексы? И отпускаете. Вот. Соответственно, такие же ресурсы можно использовать те, которые есть у людей уже. У них уже есть позитивные ассоциации, которые установлены в их мире. Причем неважно, пользовались они ими или не пользовались. Самые приятные условные рефлексы – это те, которые люди никогда не испытывали на практике. Но, проще говоря, поездка в Париж лучше всего работает на тех, кто там не был. Мне кажется, это загадочно. Обратите внимание, что если вот устроить лотерею для вот какой-нибудь приз, дать в качестве приза поездку в Париж, то лучше всего она сработает для тех, кто там не был. Понимаешь, это логический парадокс. То есть у них нет реального опыта, и при этом они считают это ценным. И они даже об этом не задумываются. Вот что интересно. Ну, то есть вот это потрясающе, конечно. Ну, вы понимаете, насколько это занятно? Тогда ему надо дарить билет в любую другую страну. А есть целый набор людей, которые хотят в Париж, хотя там не были. Но они об этом очень много слышат. Вот. У них в голове сформирована определенная галлюцинация, определенная, неизвестная вам. Да? Но почему-то эта галлюцинация имеет сильно позитивную оценку. Прекрасно, мы будем использовать ее в том виде, в каком она есть. Потому что большинство людей даже и не догадываются, что это галлюцинация. Они еще очень любят Францию, хотя там не были. Ну, то есть. Очень интересная история. Это к вопросу о реальности, об осознанности. Когда замечаешь вот такие паттерны собственного поведения, это кажется очень занятно. Вот. Ну и можно устанавливать, соответственно, якоря, когда вы просто связываете между собой два каких-то явления. Понятно? Вот. Причем якорем может быть все что угодно. Это может быть щелчок, это может быть цвет, это может быть место. Это любые два события можно связать между собой. На самом деле, вы понимаете, как это работает? Это работает на физиологическом уровне. Из метамодели следует, что на самом деле ничего ни с чем не связано. Но как только мы видим определенный сигнал, есть целый набор параметров, который у нас срабатывает автоматически. Приведите пример якорей, которые срабатывают повально автоматически. Светофоры, совершенно верно, еще. То, что я показываю. Да. 100 слов, 100 цифр. Да. Мимика какая-нибудь. Жесты, вид одежды, длина юбки. Вот это все срабатывает как якоря. Автоматом. Гаишник якорь очень сильный. У каждого свой причем. Да. Да. К потере денег. Ну, то есть. Видишь, это к потере денег. Сразу понятно. И вот все вот эти связки являются формально созданными. Вы понимаете, как определить, условный это рефлекс или безусловный? Спросить себя, он у ребенка есть или нет? Вот все, чего нет у маленького ребенка, вот все было создано. Как то само сложилось? Дети не боятся гаишников. Конечно, у них просто этого нет вообще. У них нету якорей вообще. А потом их всех ставят. Еще раз? Это правда. Это правда. Это, вот я всегда так говорил. Что просто, извините, это моя природа, и я не могу. Ну, то есть, извини, дорогая, но как бы... Природа есть природа. Ничего не... Дети? Нет, младенцы нет. Младенцы не будут гаиться гаишниками. Они могут бояться громких звуков или яркого света и так далее. Но они не будут гаиться человека в форме. Нет, это потому, что их приучили уже к этому. Это не может быть первый раз. Это уже потом якорь сформировался. Это уже сформированный якорь. Да? Особенно, если в машине нет детского сидения. А, ну естественно. Это естественный отбор. Ну, то есть, если отец настолько идиот, что не готов купить им детское сиденье, то, в общем... Не, я серьезно, есть люди, которые отключают подушки безопасности. Нет, там объявлялось по-другому, что если ты сейчас не упадешь, то дядя гаишник отнимет деньги, и когда мы пойдем в тот магазин, то нам не на что будет купить. Ну вот. Ну вот. Ну, это, в общем, суровая семья, на самом деле. Подушки зачем включаешь? Я не знаю, почему не пристегиваются? Идиоты. Подушка, да, если она взрывает, она торпеду взрывает, и машина уже все. Правильно. Голова-то зачем? Пусть торпеда будет целая, а не голова. Нет, я не кричала, подушки не надо, я смотрю. Я и говорю. Ну, то есть, серьезно, которые не пристегиваются, они думают, что они что-то умеют реально. Ну, то есть. У них, понимаешь, у них чувство безопасности не там. Кстати, если да. В смысле? где-то прочитал, 95% погибших водителей выжили вместе. Конечно. Теперь я просто не один времени, я чувствую себя в полной опасности. Конечно. То есть, если он боится, то я... Конечно. Я в опасности. Поэтому какие якоря вы ставите себе, так и будет работать. Снимать их можно. Кого? Якоря. Конечно. Как создать якорь? Создать устойчивое повторение. То есть как с собачками так же. Мясо, то есть это миска, мясо, свет, миска, мясо, свет, миска, свет, мясо. Ну, то есть вот цепочка. И у них разделяется слюна. Да, с одного раза. Просто свет не является однозначным якорем. Поэтому если тебе... ну, то есть как это делается? Да, делается звук и электрошокер. И в следующий раз услышишь звук, ты с первого раза поймешь, что вот как бы не надо. С одного раза ставится. Это зависит от уникальности якоря. Просто если сигнал должен быть очень четко дифференцирован. Да? То есть чем четче сигнал, да, тем четче якорь. Например, да, вот ухо, места под волосами, вот такие места сложно доступные, вкус, это редко повторяемые якоря, поэтому они проще всего устанавливаются. А для того, чтобы вы говорите, как это на первое ощущение? Вау! Ну, вот это, конечно, да, это вопрос. Установить, как оно формируется, в принципе, и так далее. То есть надо выделять индивидуальные стратегии и этим пользоваться. Хорошо, это то, что касается условных рефлексов. То есть, по сути, можно управлять поведением своим и других людей, устанавливая условные рефлексы. И пользуясь этим. Да? Да. А как снимать эти самые якоря? Так же затирать. То есть, по сути, опыты на собаках, там была вторая часть опытов, которая показывала, что слюна выделяется, выделяется, выделяется, и с пятого раза примерно перестает выделяться. То есть... Это надо пережить. Да, это нужно пересидеть это стремление, по сути, и посмотреть, или добавить на него контр какое-то действие. Вопрос просто, допустим, с тем же светофором. Да. Я не буду это применять, но то есть, если на красный я обычно стою, то тут мне на красный надо ехать или делать вообще не предназначение. Почему? Не то, что надо, я просто скажу, что если вы... Чтобы снять якорь, нужно одновременно сделать что-то еще. То есть, понимаете, у вас автоматически нога тянется. Вы не управляете этим процессом. Как раз вы не смотрите на светофор, когда останавливаетесь, если вы долго за рулем. Поэтому если... То есть, самый простой способ – это повесить остановку рефлекторного действия. Остановка рефлекторного действия производится через боль, самая простая, физическую. Не, ну так это по сути получается при пересечении ногой границы линии удар током. Небольшой, неважно какой, это может быть как вот это вот что-нибудь такое маленькое. Все, и она будет отдергиваться автоматически. Потом с 10-го раза она уже не будет даже тянуться. Но это самый простой способ. Или громкий звук, или еще что-нибудь. Но это перепрошивка у бессознательно установленных якорей принудительно, если оно вам надо. Я не очень понимаю, зачем, правда. Но технически, да, вы должны заставить человека остановить движение. Для этого, для остановки движения, для побуждения движения можно использовать много разных вещей. Для остановки движения желательно использовать что-то резкое, быстрое, мгновенное. Да. Что-то, что останавливает движение. Сразу. Вот. Понятно с условными рефлексами? Что наша жизнь вообще из них состоит, и мы можем, в принципе... каким-то образом это делать. А самая большая проблема, что если стратегия началась, то вылезти из нее очень сложно. Более того, субъективно некомфортно. Чтобы это вспомнить, помните, как вы там вы пытались выйти в метро не на той станции. Вот это классический пример. Когда ты встаешь, уже начинаешь выходить и понимаешь, что ты не на той станции, да, то очень странное ощущение возникает. Люди начинают извиняться, они начинают вслух что-то говорить, и начинают объяснять что-то кому-то. А кому? Да, понятно, что всем все равно снаружи. Но у них возникает вот это вот, они должны объяснить себе и другим изменение стратегии. То есть, если стратегия уже пошла, то чтобы ее сменить, требуется огромное усилие. Да? Поэтому лучше ее проверять перед запуском. Да? Но это как с вузом. Понимаете, что чтобы поступить в вуз, куда хочется, или потом перевестись оттуда, где вы учитесь, требуется совершенно разные усилия. То есть уйти там на середине, да, это требует очень больших усилий от человека, осознанности, выбора. В разы больше, чем поступить сразу туда, куда ему там, может быть, хотелось. Вот это сравнение. Поэтому с этими условными рефлексами есть небольшая заморочка, в этом заключается, что если уже вы пошли по этому пути, если якоря уже работают, то ого-го. Да, люди очень устойчивые, люди на своем курсе стоят очень хорошо. Поэтому самый красивый вариант это не когда вы пытаетесь вот довольно неудачный вариант манипуляции. Это как раз то, о чем мы говорили. Объяснить человеку, что он идиот и идет не туда. Да? То есть, если он движется вот так, то сказать ему, не-не-не, надо вот на самом деле вот сюда, это практически нереально. То есть, количество усилий, которые надо приложить, оно бессмысленное. Корректное было бы сделать так, что ты вот идешь вот, вот как-нибудь вот так. Вот так. Вот это будет более корректное управление вниманием человека. Понятно? То есть мы не будем говорить человеку, так, ты любишь помидоры, все, с этого дня ты никогда не ешь помидоры, ешь только огурцы. Да? Говоришь, конечно, помидоры, только зеленые. Ну, вот помидоры со шпинатом в виде пюре, запеченные такие вот, длинные. Потом вот, они все больше становятся похожи на огурцы. А потом тебе внезапно почему-то нельзя шпинат или помидоры. Поэтому огурцы. Да, постепенно все должно быть. Вы не можете сразу управлять этой стратегией. Вот. Это первый вариант. То есть вы аккуратно это меняете. А второй вариант очень простой. Вы делаете что-нибудь вот это. Ну, то есть вот вообще не связанное, как бы. Да? А потом оказывается, что чтобы быть вот здесь, надо было вот, вот пройти вот это, только вот, вот так. Вот здесь. В чем-то, что вообще не связано. Ну, например, вот при создании бизнеса та же самая история. Что можно, конечно, сказать человеку, что вот, вот брось все, иди делай бизнес. Это сложно и страшно. А если сказать человеку, что ты можешь делать то же самое, что и раньше, постепенно, переходя на следующий этап, да, то он быстро научится делать то, что нужно параллельно. Понятно? Ну, короче говоря, перепрописывать стратегии надо аккуратно и постепенно. Не надо делать это резко. И еще один вывод, сколько времени вы тратите на то, чтобы осознанно выбирать то, что вы делаете в собственной жизни. То есть перепроверяете свои собственные решения. Помните, мы вчера говорили, что человек обычно не сомневается в собственных мыслях. Но если у вас в голове есть мысль, то вы редко в ней сомневаетесь. То она считается достоверной. Вот осознанность подразумевает, что вы знаете, что это всего лишь следствие вашего набора паттернов. И подвергаете ее сомнению и перепроверяете. Понятно? То есть, по сути, сомневаться в достоверности, единственной верности собственных мыслей. Да, я так считаю, но это всего лишь одна из точек зрения. С утра я здесь. Думаю, я хочу спать. Кто тебе это сказал? Ну, кто мне это сказал, точнее. Да. И сразу так. Откуда я об этом знаю? Я не хочу спать. Да. То есть вопрос, откуда я об этом знаю, есть ли во мне хоть что-нибудь, что спать не хочет. Например, какая-нибудь часть. Давайте поговорим про эту часть и так далее. Верно. С осознанностью есть понимание? Хорошо. И еще одна значимая тема, которая с этим будет связана, кроме якорей. Это тема семейных взаимоотношений, как раз частично связанная с Перлзом, частично связанная с Вирджинией Сатир. То есть семейной коммуникации. Семейной коммуникации. Ну или вообще коммуникации в каких-то традиционных группах. Есть классические схемы взаимодействия, которые являются устойчивыми, привычными. И почти все они неуспешные, они являются достаточно устойчивыми и выстроены по принципу жертва, спасатель и палач. Или преследователь. Жертва, преследователь и спасатель. Все роли являются негативными. Ну, вот, участие в этой игре, в принципе, гарантировано приводит к внутреннему дискомфорту. Роль жертвы – это что за роль? Как мне плохо, когда X? Причем как мне плохо, когда я, как мне плохо, когда ты, как мне плохо, когда внешний мир. Мне плохо, когда. И из этого делаются выводы какие-то. То есть если мне плохо, значит, ты должен изменить свое поведение. Ну, логично, да? То есть мне плохо, а ты должен изменить свое поведение. Ну, схема там примерно такая. Вот видишь вот стену, да? Вот видишь стену? Вот я вот сейчас к ней подойду, и вот со всей дури, вот головой об нее сейчас вот так открою во все стороны. Видишь? Вот сейчас подойду, вот я сейчас это сделал. Вот примерно так выглядит эта манипуляция. Да? Вот. И со стороны понятно, что это как бы так, ну, неадекватно. А если это в семейном контексте и вечером тебе, ну ты же знаешь, как мне тяжело, когда ты делаешь это. И все. Вот. А преследователь, это понятно. Ну-ка, делай это, я сказал тебе, делай это. Когда прямые указания, попытка заставить что-то делать. Да, попытка выследить, найти, докопаться. Конечно, все туда же. Палач, преследователь, тиран, все туда. Вы понимаете, что это роли, да, что это игры? Вот что в эти игры можно таким образом играть. Вот, соответственно, ну-ка давай, ну-ка да я проверю твое домашнее задание, ну-ка вот это вот все. Вот все проверки, вот да я докопаюсь, да еще что-нибудь, помыл ты пол, задание сделал, не сделал, вот это все. Это преследователь. Почему? Нет, почему спрашиваешь? Почему нельзя просто подойти и посмотреть? Я не понимаю, зачем играть в преследователя? Можешь подойти и проверить. Понимаете, есть разные вещи. Можно подойти и проверить, а можно играть в преследователя. То есть, вот если у меня есть менеджеры, допустим, на фирме, да, условно, я могу поступить двумя путями. Я могу поставить их перед собой и начать допрашивать. А, что сделано, что не сделано, что хорошо, что плохо. А могу сам, проверив базы или проверив внешние какие-то обстоятельства, собрать информацию и принять решение. Я вот по-хорошему, в идеале, надо подходить к ребенку и говорить, слушай, я проверил, ты не сделал домашнее задание. Мы с тобой договорились, что ты его сделаешь. Что? Не, я должна быть договорена, обратите внимание, должно быть заранее оговорено все. Это ну, не внезапно же происходит, а внезапно наступило время, когда ребенок уже в школе, и у него уже вдруг не сделано домашнее задание. И когда пам, и все, и вот ребенок в школе. Ну как-то, слушайте, это в зависимости от того, как вы с ним договариваетесь заранее. Да? С детьми это вообще большая отдельная история, но все-таки, слава богу, появились независимые средства контроля. Да, дневники становятся электронными, домашние задания становятся, можно проверять заранее. Вы удивитесь, но у учителя можно взять домашние задания на всю четверть вперед. Что? Можно узнать домашние задания на всю четверть вперед в школе. Можно на год. Можно на год узнать. И не думали об этом. Ух ты, да? Нет никакой необходимости докапываться до ребенка, что ему задано, потому что эта информация вообще-то доступна. Абсолютно. Ну, то есть, реально, вы приходите к учителю и говорите, дайте мне программу вперед. Потому что если он не может дать, это плохой учитель. И уже с ним надо разбираться. Да? Но если он хороший учитель, он обязан по плану иметь программу для ребенка в школе, он обязан ее иметь. С пошаговыми заданиями. И тогда вы знаете заранее, что ему должно быть задано. Надо до него докапываться или не надо? И тогда у вас договоренность с ребенком, что, вот, что в каждый день в 8 часов его тетрадка лежит на столе. Все? Вы заранее знаете, что задано, вы смотрите, тетрадка не лежит, уже все понятно. Ну, то есть, дальше можно не спрашивать. Так, тетрадка лежит, там что-то сделано, что-то не сделано. Ну, все, дальше можно смотреть. То есть понятно, что то же самое обеспечение высокого качества обучения можно сделать, не играя в игру «Преследователь». То же самое можно сделать, играя в игру, там, я тебе помогу, или я дополнительный ресурс, или что-нибудь еще. Это договоренность. Еще... Вы договориться должны об этом. Вы должны сказать, ты кладешь тетрадку, я тебе даю там. Если тетрадка всю неделю лежит на столе 8 часов, мы идем в зоопарк. Не лежит, не идем. Все понятно. Ну, то есть, это свобода выбора. крайнем случае, еще раз, подчинение насилию – это тоже свобода выбора. То есть, если тетрадка не лежит, ты получаешь по попе. Не потому, что я тебя не люблю. Я тебя люблю, но мы договорились. Да? И не каждый день, и иногда не сразу, но и вообще. И вообще нет никакой корреляции между качеством обучения и уровнем успешности в жизни. Вообще никакой. Понимаете, какая разница? Ну вот если честно. То есть и я бы вообще делал другое. Я бы сделал такую ситуацию, когда ребенку хотелось бы учиться. Вот что я могу сделать, чтобы ребенку было интересно на самом деле? Вот это задача, которую я бы решал вместо этой. Понятно? Мне все равно, какие у него оценки, если честно. Мнение личного учителя по этому поводу, мне все равно. Я не собираюсь делегировать свое право отслеживать развитие своего ребенка кому-то еще. Я решаю, он достаточно развит или не развит. А сколько у него в четверти, мне все равно, диплом можно купить. То есть проблем-то. Тем более в школе. Понятно? Домашнее образование, все. Социализацию в кружки, в секции, там куда-нибудь еще, в олимпийскую сборную. Ну, то есть мало ли куда. Только при таком варианте наступает нормальное развитие. Ну, несмотря даже на другие варианты, нормальное развитие тоже иногда наступает. Давайте так. Но понятно, что так проще. Родители работают? Да. А кто за это отвечает? Кто за это отвечает? Да опять же, никто. Родители в крысиных бегах, ребенок отдан учителю, все нормально, система сбалансирована. Но боюсь, что ребенок жертва, эти преследователи, кто выступает спасателем? Ну, когда как, вот кто когда, вот кому когда захочется. В социальных системах спасатель – это тот, кто выступает вместе с жертвой против преследования. Ну, например, да, там, или как-то. Проблема спасателя, что как только убирается этот преследователь, спасатель становится преследователем. Автоматически. Для жертвы. Жертва не может без плача. Вот, ну, невозможно. Если человек привык чувствовать, что он страдает, ну, это же очень круто. Это вот классическим примером выступает, если вы пробовали помочь. То есть к вам приходит кто-нибудь из ваших друзей и начинает ныть и жаловаться на партнера, семейного партнера. И выносит он, какой он урод, как все плохо, чудовище. Ну, брось этого урода, ну что проблема-то? Нет, ты не понимаешь. Я не понимаю. Мне вообще все равно. Ты говоришь, что он урод, брось урода, ну в чем проблема-то? Нет, но он хороший, как ты можешь о нем так говорить? И прям, поехали. Да? То есть, вот, тут все роли плохие. Естественно, они просто меняются местами иногда. Ну так, друг с другом. Вот. И очень часто социальные системы выстроены вот именно вот таким образом. Люди хотят играть в эту игру. Ну, потому что так привыкли, да. Себе можно выбрать, какую я себе могу выбрать, какую я хочу. Да. Но если со мной рядом жертва. Да, то тебе будет требоваться очень много усилий, чтобы не свалиться в одну из этих. Очень много. То есть сама жертва меня будет сваливать? Конечно. Жертва будет тебя сваливать в одну из этих ролей. Она будет либо жаловаться, пока ты не станешь ее спасать, да, либо вести себя так, пока ты на нее не наедешь. То есть заткнись уже и хватит ныть. Вот. Это самый оптимальный вариант. Если вы сможете держаться до тех пор, пока жертва уйдет, чтобы ей стало неинтересно, у вас очень хорошая психика. Не, серьезно. То есть это требует очень... Если у людей отличные навыки. Они годы, у них годы тренировок. Они очень хорошо умеют быть жалкими и несчастными. Они совершенно не готовы от этого отказываться. Абсолютно. Да, это работает, для чего менять-то? Все нормально. Надо просто поныть получше, все получится. Это очень тяжело, когда со стороны родителей, со стороны мамы. Конечно. Если ты вдруг делаешь что-то не то, то... Конечно. Конечно. Еще раз, да, но опять же, вот с родителями как-то понятно. Вот вам нужно занять другой фрейм. Говорить, да, слушать все, что говорите, заваливать их ресурсами. В этой ситуации не смогут это, вот, сохранять этот фрейм. В принципе, не смогут. И мама все передаривает. Еще раз? Мама передаривает. Ну, деньги передаривает. Другим. Нет, деньги. Подумай. Не завалить ресурсы. А? И мама не завалить ресурсы. Мама все. Теоретически я допускаю такую возможность. Тогда нужно очень хорошо. Вот я да, я понимаю, да. Не, на самом деле, это же достаточно быстро меняется. Но это меняется, если вы начинаете вести себя по-другому. Потому что здесь ни в одной из ролей не предусмотрено. Почему это нужно делать? Почему? И это не потому, что надо денег дать. А потому что здесь ни в одной из ролей не предусмотрено создание ценности для другого, например. Поэтому просто разрыв паттерна. Нытье, жалобы, чувство вины. Да. Теперь это просто назовите точно. Да. И на что пойдет? Да. Не, на что пойдет, можно не это самое. Значит, мало зарабатываешь. Вот потом. Вот. Потому что невозможно. Ты понимаешь, эти люди, они редко, они же. Люди надо поддержку мало зарабатывают. А зачем? Не, зачем? Серьезно. То есть, понимаешь, это же любой вопрос, который решается за деньги, проблема не является. То есть, ну какая в конце концов разница? Эти люди, действительно, они же не будут специально транжирить твои деньги. Никто не будет этого делать. Зачем? Это просто вопрос количества. То есть, вот уточнять, куда именно они пойдут, это плохо. Ну, неуспешно в данном случае. А, окей. С этим немножко разобрались. Есть? Есть. А не играть в эти игры. Играть во что-нибудь другое. А какие хочется? Помни скор. Что есть, что хочется, что для этого надо сделать и на что это повлияет. Какая ситуация сейчас и что хочется сделать? Это вопрос. Хорошо. Это важно. Ну, то есть, вот пропишите это для себя, и тогда я смогу ответить на этот вопрос. Из двух палачей в любом случае один будет спасать раны. Кого? Из этих два палача один свалится в жертву, скорее всего. Потому что если будет палач и спасатель, это довольно странная комбинация. И второе, да. Три человека. Да. Мама, папа и семья. Так, и ребенок, и так. В итоге понятно, что и мама, и папа все от него требуют. Не обязательно, абсолютно не обязательно. Если обязательно. Ну, если предположить, что если есть семья, в которой два палача и один спасатель, нет, тогда ребенок будет жертвой. Тогда это роль жертвы. Не. Это совершенно шизофреническая ситуация. Это если два родителя требуют от ребенка полярно разных вещей, наказывая его за это. Не полярно. Вот этот нет, это ситуация, о которой вы говорите. То есть ваша интерпретация, это если ребенку говорят, ты сейчас обязан с 5 до 6 должен выкопать картошку и сделать домашнее задание в то же самое время. И вопрос только в том, кто тебя побьет за то, что ты это не сделаешь. Ответ, что этой ситуации не бывает. Что нет, тот, так... кто побьет, вернее, вот тот, кто не побьет, тот является более мягким палачом. Да ни в коем случае. Такая ситуация крайне маловероятна. Это значит, что тут ребята с клиникой уже совсем. Да. Кто-то должен быть психически больным. То есть, либо кто-то один из родителей, либо ребенок уже. Но была, это серьезно, это была шизогенная теория, вот была теория шизофрении на двойных связках. Она не очень подтверждается, в принципе, вроде как говорят. Но именно такая теория была. Что если давать противоречивые указания, да, одновременно говорят, иди, то есть беги за палочкой ко мне и бить током, одновременно, то есть один кидает палочку, другой ко мне, а током бьют в обоих случаях, да, то вот это приводит к развитию расщепления. То есть в принципе выяснилось, что шизофрения бывает органическая, бывает не шизофрения, а всякие расщепления. Но это поэтому там хоть что путается, но это не важно. Это крайне маловероятно. Ребенок тогда свалится сюда, в жертву. Он не будет никаким спасателем. И никто не будет спасателем. Вариант будет другой, что один родитель орет, а второй орет не ори на моего ребенка. Нет, это как раз. Вот это как раз классический вариант. Да. Бывает так. Папа козел, поэтому делай вот так. Мама дура, поэтому делай вот так. Потом получается, что просто. Но это все равно, они в данном случае пытаются каждый раз выстроить свою систему заново. Это понятно, что проблема с родителями. Ребенок вообще мало что может изменить, не в этом дело. Но все равно вы должны видеть всю эту схему. На работе такое бывает, вот в личных отношениях такое бывает. Есть еще категории по сатир. Категории по сатир. Это была женщина, ее звали Вирджиния Сатир. Там есть категории, которые частично близки. Там есть категория жалобщика, суперкомпьютера, обвинителя и нерелевантного человека. Есть сбалансированный показатель, сбалансированная категория. Нерелевантный. Это когда его поведение вообще формально не связано с текущей ситуацией. Суперкомпьютер. Они их называют. Жалобщик, обвинитель, нерелевант и суперкомпьютер. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. В серединке сбалансированный. Жалобщик – это человек, который… Там три параметра. Человек должен обращать внимание на контекст, на свои чувства и на чужие чувства. На контекст, на свои чувства и на чужие чувства. Это каждый из них? Нет, вообще, здоровый человек обращает внимание на три вещи. На контекст, на свои чувства и на чужие чувства. Вот это сбалансированное поведение. Если вы учитываете, что хотите вы, учитываете, что хочет партнер, учитываете, что находится вокруг вас, и принимаете взвешенное решение. Вот это нормальное поведение. Корректное. Понятно? А жалобщик делает интересным образом. Жалобщик учитывает формально чужие чувства. Он учитывает контекст, и он вообще не фиксирует свои, как бы. Он вообще не фиксирует свои чувства. Можно, повторяйте. Ну, то есть, чужие чувства, контекст, а свои чувства не учитывает. К чему это приводит? Вам, допустим, говорят, тебе надо съесть кашку. Почему? Чтобы вырасти большим и сильным. Понятно? Тут нет ни слова про собственную мотивацию. Зачем вообще говорить «съешь кашку»? Что будет сказать, если я не хочу кашку? Как же тебе надо съесть кашку, потому что ты хочешь быть большим и сильным? Я не хочу быть большим и сильным, и не хочу кашку. Нет, ты хочешь быть большим и сильным, и ты хочешь кашку. Мама, это ты хочешь меня заставить съесть кашку? Нет, я же о тебе забочусь. Это же тебе нужно. Понятно? Вот как это работает. Вот это жалобщик. Вот эта категория пассатир, жалобщик. Совершенно забавные ребята. Непрошибаемые. Еще раз? Кто там был конкретно жалобщик? Мама, естественно. Мама? Конечно, да. А потому что традиционно форма вариации будет первый этап «съешь кашку». Вариант «я не буду». Ты же видишь, как ты делаешь мне плохо, когда не ешь кашку. Эти люди про себя не говорят. Они говорят, что я разваливаюсь на части, потому что ты делаешь это, или ты не делаешь это. Да? Вот, я тебе забочусь, вот я хочу, чтобы у тебя получилось, вот видишь как, вот давай вот это, а окна-то заклей, а мусор вынеси, еще что-то, ну вот все время. Все про вас. А, вопрос, слушай, а может ты как бы своими делами займешься, да, ты там что-нибудь сделаешь для себя, вот, пойди наладь что-нибудь. Вот. Не, ну как же так? Вот я же хочу, чтобы у вас все было лучше. Вот опять ты не хочешь, вот, чтобы на тебя забыл. Ну как, что это такое? Вот эта вот история. Поэтому их считают, вот они ноют. Очень много ноют и страдают. Поэтому их традиционно называют жалобщики. Ну, Вирджиния Сатира так называл, по крайней мере. Обвинители действуют наоборот. Обвинители учитывают контекст, учитывают свои чувства, совершенно игнорируют чужую мотивацию. Обвинители. Традиционный способ наорать и объяснить человеку, какой он урод. Потому что не сделал так, как я сказал. Я сказал, что надо сделать, значит, надо сделать. Какая разница, что ты думаешь по этому поводу? Иди делай. Почему? Потому что я так сказал. Какого черта ты не делаешь? Я сказал, что будет так, значит, будет так. Все. Еще раз? И не надо ничего думать. Вот иди сделай. Я сказал сделай, значит сделай. Что так? Какие думать? Вот уроки надо делать. Все я сказал, почему надо делать? Потому что я сказал надо делать. Какая мне разница, что хочешь ты или не хочешь. Надо делать и надо. Все, вперед делай. А вот это обвинители. А бывает, что жалобщики? Очень редко. Это обычно либо тот, либо другой паттерн. Они иногда меняются ролями. То есть один и тот же человек может быть и жалобщик? Да, в разных контекстах. Да. Это роли. Они просто их выбирают и устойчиво используют. Понятно? Суперкомпьютеры, они вообще не учитывают никакие чувства. В принципе, они учитывают только контекст. Чувства, какие чувства? Правильно сделать так. Не важно, что я думаю по этому поводу, не важно, что ты думаешь по этому поводу. Правильно делать так. Вот надо, чтобы вот к такому-то числу работа была сдана. Все. Я понимаю, да, что вы там не можете, вам оторвало голову, но работа должна быть сдана. Жаль, что, ну, как бы, вот работа должна быть сдана вовремя. Да. Нет, это не я вас заставляю. Мне тоже все равно, что она будет сдана. Не будет сдана, работа должна быть сдана. Все госучреждения. Ну, вот они очень часто переходят в эту игру для того, чтобы защищаться от вот внешнего воздействия. Они так играют. Да. Вот, очень хорошая, эта роль, она очень успешна именно для защиты от внешней манипуляции. То есть, если вы оказываетесь в ситуации, когда нужно добиться в условиях чего-то внешней манипуляции, вот суперкомпьютер очень помогает. То есть, вы отключаете свои внимание к чувствам, чужое внимание к чужим чувствам и добиваете результат. Вот, но качество жизни очень сильно страдает, естественно. Потому что жизнь без эмоций, это как-то так, довольно печальная история. Все должно быть правильно. Вот у них так. Вот, нерелевант. Значит, вообще ничего не учитывает. То есть, в принципе, ничего. Его поведение внешне выглядит хаотично. Но оно определенным образом тренируется. Например, если родители орут друг на друга и ругаются каждый день, что может делать ребенок? Например, дверь закрыть. И на самом деле физически он ничего не может сделать. Он беспомощен абсолютно. Поэтому поведение будет включить телевизор погромче. То есть формальное действие, включить телевизор погромче, никак не связано со скандалом. Когда ребенок начинает плакать и обращать тем самым внимание? Это он скорее вот в это играет. Ну, то есть он учитывает свои чувства, не учитывает чужие. Или чужие не учитывают свои. То есть это зависит от того, как он плачет и что он именно этим показывает. Или он просто сам по себе плачет. Да, от беспомощности. Это скорее зависит от намерения плача. А вот это нерелевантность поведения, когда он начинает делать что-то левое. Например, начинает болеть астмой. Вот, начинает болеть ребенок. Почему? Ну, потому что, когда он болеет, все за ним следят. И все заняты им. И не успевают ссориться. Вот этот пример как раз такого поведения, которое считает. Оно понятно, что оно соответствует задаче, да, тоже. Оно тоже решает эту задачу манипуляции. Но формально выглядит никак не связано. То есть, как будто бы человек показывает ему, что он никак не связан с происходящим. Еще раз? Да, конечно. Но в первую очередь надо их осознавать и выбирать. Это первое. Не себя тоже, но первое, что надо делать, это не играть в эту игру и не быть комплементарным, не быть дополняющим звеном. Да, первое – это самому оставаться в целостном состоянии. Это первое. То есть, например, в том же самом случае, когда когда человеку говорят, там мама говорит ребенку, ну-ка съешь кашку, тебе надо расти. Он говорит, я не хочу есть кашку. Это ты меня заставляешь есть кашку. Вот, понимаешь, самый простой вариант. То есть, если мама акцентирует внимание на его контексте жизни и на кашке, а про себя не говорит вообще ничего, ты не можешь ему просто ей сказать про то, что ну, на самом деле ты хочешь, чтобы я ел кашку, потому что это вызовет столкновение. Она этого не заметит, она не будет это признавать. Надо использовать какой-нибудь обходной вариант. Обходной вариант будет в данном случае хорошим, один из. Вот, просто шаблон, который легко использовать. Тебе говорят, съешь кашку, потому что тебе надо расти. Да, ты на это говоришь, я не хочу есть кашку, но если я ее съем, ты меня будешь любить? Переводится внимание на эмоции другого, на собственные эмоции человека. Вот эта формулировка, она очень хорошо срабатывает. Съешь кашку. Да, придется съесть кашку. Но зато коммуникация будет целостная. Потому что черт не в конце концов с кашкой. То есть ты знаешь, что кашка это жертва твоя. Можно. Например. То есть это можно уже дальше делать. По крайней мере, скандала не будет. То есть идея в том, что вы погасите саму конфликтную ситуацию. Да, и вы должны смотреть, на что вы можете пойти. Нет, если он не хочет, то он уже не учитывает ее. Тогда он играет в обвинителя. Понимаешь? Тогда он играет в обвинителя, которому вообще все равно чужие чувства. И он в ответ будет орать, ты меня заставляешь, не смей так делать. Нет, такое маловероятно, что если человек еще и контекст не учитывает. Нет, если он учитывает контекст и не учитывает свои чувства, и учитывает только чужие чувства вне контекста. Рабство. Это скорее рабство какое-то, да. То есть это неадекватное поведение на фоне чужих чувств. То есть это если другой... Походу, да. Не просто всем должен. Причем должен не то, что сейчас происходит. То есть, допустим, вот ему говорят, человек говорит ему, я хочу чаю, да, а он идет и дарит ему кактус или там покупает ему машину. Но сделал что-то совершенно неадекватное, исходя из потенциально воображаемой потребности другого человека, независимо, например, на последние деньги. Ну вот это будет такой, это довольно странный вариант, он редко встречается. Сатира описывала, что контекст не учитывает, только нерелевант. Все остальные контекст как-то учитывают психически здоровый. Человек навесил на себя охоту жидоклиника, который вообще не видит, оскорбляет, как он не бросает. Да. Хорошего друга его задели. Да. Почему он никто не родственник, никто не родственник, он что помогает ему в последние дни. Да. Но он учитывает контекст. То есть он, более того, у него... Он... Нет, какая разница, кто никто. Он хочет этого шизофреника содержать или не хочет? Считай, что должен. Нет, считай, что должен, и спрашивает. Пропадет. Он спрашивает, хочет или не хочет. Нет, это понятно, но это другой вопрос. Он признает, что это его выбор или не признает? Нет, он себе это показывает, что это его социальная роль, он должен. Ну и нормально, значит, он признает. Это нормально, значит, он хочет быть хорошим и это признает. Вот жалобщик с шизофреником был бы странное, но теоретически это бы выглядело в серии, что он бы ходил и обвинял шизофреника в том, что тот испортил ему жизнь. Вот это был бы жалобщик. Вот если бы он сидел с тобой на кухне и обвинял бы шизофреника в том, что тот испортил ему жизнь, да, и рассказывал бы тебе, что вот жизнь-то такая тяжелая из-за него, вот с его-то вот сейчас денег-то на него не... Вот это было бы жалобщик. Понимаешь? Он бы говорил про другого, не говорил то, что это его собственный выбор, да, и не учитывал контекст. То есть человек, который говорит о том, что да, это тяжело, но я это делаю, потому что это мой выбор, ну или социальный долг, или еще что-то, это в принципе более-менее сбалансированная штука. Да. Почему? А кому он обвиняет? Он хочет похвастаться. Ну пусть хвастается. В чем проблема? Ну хорошо. Так не, ну человек хочет признать. Ну и да, и имеет право. И действительно делает. Имеет право на признание. В чем проблема? Почему? Кого он обвиняет? Он от тебя что-то хочет, он от тебя что-то требует, он тебя в чем-то обвиняет? Значит, если бы он тебе приходил и говорил, видишь, ну-ка с завтрашнего дня быстро взял. Но, нет, это никак... Это уже гордость у него, понимаешь? Да, я так поступаю, вы все уроды. Это вполне может быть в любой категории. Здесь нет поражения. Он от тебя лично, этот человек, ничего не хочет, насколько я понимаю. Правильно? А если он от тебя ничего не хочет, то он не вступает с тобой в коммуникацию такого типа. Поэтому вообще отдельная история. Да, он сам в своей жизни так делает. Ну и дай ему Бог здоровечко, помогает шизофренику. То есть это категория людей, которые манипулируют? Ну это один из... Манипуляция – это осознанное изменение поведения другого с негативными целями. Это определение. Да, эти люди не всегда делают это осознанно, не всегда с негативными целями. Это называется категорией по сатир. Вот так Вирджиния Сатир решала семейные проблемы. Да, осмысляя, кто к какой категории относится и что с этим делать. А если с позитивными целями не разбираться? Ну, как тебе сказать? Если с позитивными целями обсудив это с партнером, то скорее нет. Договоренности, конструктивное общение. А не обговорив? А не обговорив манипуляции. причинение добра, несомненно. Потому что если ты не обговариваешь, ты играешь в двойную связку. Помните двойные связки? Что такое двойная связка? Двойная связка с причинением добра очень простая. Можно ли причинять добро равному? Нет. Причинять добро равному. Равному по статусу. Нет. Вы не можете. То есть, если у вас есть партнер, которого вы считаете живым человеком, вы должны учесть его мнение. Если вы не учитываете мнение партнера, вы автоматически его в какую роль загоняете? Буратинки. Это неодушевленный объект, мнение которого значения не имеет. Таким образом, формально ты говоришь, я же хочу помочь, да? Поэтому мнение спрашивать не буду. Но автоматически этим же делаешь человека буратинкой. Это двойная связка. Понимаешь? То есть, чтобы не спрашивать человека, хочет ли он принять помощь, надо сделать его буратинкой. Понимаешь? А с буратинкой нельзя строить партнерских отношений в принципе. Ну, какие партнерские отношения с буратинкой? И тогда ты автоматически оказываешься в роли преследователя или спасателя, в зависимости от этого. Ты такой, знаешь, ты вот благодетель. Ну, спаситель мира, ну, понятно, да? То есть вокруг неразумные дети, а ты им помогаешь. Какой я молодец, это называется. Только с разумными детьми очень сложно строить партнерские отношения. Одиноко получается очень. Понимаете, роль темного властелина хороша всем, кроме того, что там скучно и одиноко. Ну, то есть, если вы черный властелин, то поговорить не с кем. Проблема. Ну, только с воронами, да, которые трупы подъедают там. Тех, кто не был согласен. Вороны, да. Их там много будет. Понятно, о чем речь? Ну, то есть двойная связка здесь вот в чем. Чтобы коммуникация, помните, мы говорили, что коммуникация должна учитывать ваше намерение, намерение партнера, ваши действия, действия партнера. То есть перед тем, как спросить, что вот давай купим дом, надо спросить, хочет ли человек купить дом. Если не хочет, надо договариваться. Да? Вы не имеете права принимать односторонние решения для того, чтобы отношения были целостными. Односторонние решения можно принимать только в тех отношениях, в которых вы не считаете партнера равным. Понятно? Ну, покупка дома. Ну, покупка дома. Или тогда надо говорить, я покупаю дом для себя. Если хочешь, приезжай, хочешь, не приезжай. Если она жена, то все равно покупает дом для себя, какая разница? А если уж она жена, и ты хочешь купить вместе с ней, то ты спрашиваешь ее, какой дом она хочет. А если она вообще не хочет дом, например, а хочет, я не знаю, дирижабль, то вы договариваетесь. Что делать по этому поводу? Понятно, да, о чем речь? То есть варианты серии «я хочу дом, поэтому я куплю дом» подразумевают, что жена – это табуретка, у которой нет выбора, она должна согласиться. Ну, понятно, о чем я? Поэтому у тебя есть два абсолютно равнозначных нормальных послания. Первое – я на мою половину денег, вот мне полагается половина денег, которую я там зарабатываю, половина моя, правильно? Правильно. Ну, то есть, даже если предположить, что вы делите деньги поровну, условно. Это не семейные деньги, вы их приходите, делите. То есть есть семейные и еще два ваши личные. Вот я на личные деньги покупаю себе дом. Это первый вариант. Вот купил дом, вот нравится мой дом. Или Ягуар себе куплю, или там, черти что, вот старую Победу. Буду с ней возиться. Почему? Потому что я хочу с ней возиться. Вот хочу себе купить дом и буду с ним возиться. Хочешь, приезжай. А? Вот это первый вариант. Второй вариант. Я хочу нам с тобой купить дом, но тогда договариваться придется. Понимаешь? Это две разных коммуникации. Если их смешиваешь, получается месиво. Ты говоришь, я хочу купить дом нам. Да, вот эта формулировка, я нам хочу купить дом, без обсуждения, она довольно такая. Подразумеваю, что ты общаешься с буратинкой. Более аккуратно, я хочу, чтобы мы купили дом мне. Да, это вообще прекрасно. Дорогой, давай купим мне дом. Да. Подумал, что нам необходимы туфли. Да. Еще все, что ты захочешь. Нам необходимы туфли, именно. Вот это тоже, это проблема будет. Понимаешь, такие отношения не могут быть счастливыми. Такие отношения могут быть обеспеченными финансово, но счастливыми они быть не могут в принципе, потому что с кем ей общаться тогда? Понимаете? Ей просто тупо будет не с кем общаться. Скучно? Неинтересно. Общение требуется с людьми. При том, что финансовая обеспеченность вполне может быть. А вот так, корректный вопрос заключается в следующем. Понимаете, мы вот большинство социальных проблем или семейных проблем вызывается тем, что народ не хочет взрослеть. Да? Потому что у девушки есть два варианта. Быть финансово независимой или не быть финансово независимой. Так? Ну, самостоятельно зарабатывать или не зарабатывать. Если она не зарабатывает, понимаете, это инфантильная позиция. Тогда получилось, что он женился на девочке. Ну, в смысле, физически, вот девочке, ребенке. Да? И тогда получается интересно, она является, а с ребенком не договариваются, ребенку говорят, что делать. И получается, что с ребенком не договариваются, и при этом должны учитывать ее мнение. Ну, то есть вот. Поэтому финансово независимая девушка, финансово зависимая девушка оказывается в очень странном положении. Она с одной стороны хочет, чтобы ей делали то, что она хочет, а с другой стороны, то, что она финансово зависимая, значит, что слушать ее незачем, в общем, в принципе. А, то есть там заложен конфликт в саму систему изначально, да. Нельзя к этому ходить, относиться как с финансово зависимой женщиной. Можно, потому что она финансово зависимая женщина. Работа по дому тоже денег стоит. Да, и поэтому надо заработать эти деньги и заплатить их домохозяйке, в чем проблема. Ну, то есть в смысле домработнице. А кто лучше твоих детей воспитает, кроме тебя? А кто сказал про воспитание? Я сказал про домохозяйство. А я про детей. Так про детей, давайте про детей. Нет, подождите. И то, что нужно. Не тоже нужно, а только за детьми нужно следить. Все. А все остальное должны делать другие люди на эти деньги. Первое. Во-вторых, кто сказал, что это нельзя делать? А? Какие? Которые вы совместно оба зарабатываете в семье. Ладно, да, домашнее хозяйство можно. Так. Так. Детей скользкая тема. Абсолютно. Так а в чем проблема зарабатывать деньги, например, не выходя из дома и еще и с детьми работая? Окей, а кто мешает параллельно сделать две работы? Дети. Ну, а дети, да? Не знаю. Не знаю, ребят. Я не могу говорить по своему опыту, потому что у меня их нет, но я видел массу классических, отличных примеров, где девушка делает то, что ей нравится, зарабатывает на это деньги, у нее хватает больше, чем хватает времени на детей. Она работает дома, совершенно спокойно это делает, и они прекрасно зарабатывают. Это вопрос в том, что ставится такая задача, в принципе. Понимаете, проблема же не в том, обсуждать это, не обсуждать. Проблема заключается в том, что когда девушка занимает следующую позицию. Я, в принципе, не собираюсь даже рассматривать никаких вариантов, потому что я сижу с детьми. Понятна разница? Это не вопрос из серии, что вот она... Вот проблема начинается тогда, когда идет декларация, что бы мне ни предложили, даже самую классную, легкую, позитивную работу дома, я все равно не буду ее делать никогда. Почему? Потому что я сижу с детьми. Вот я про какую позицию говорю. Ну, он имеет право хотеть этого, но это не значит, что он этого получит. Это вопрос переговоров. Потому что если вопрос, что а она хочет работать или не хочет, это важно. Тогда нормально, тогда они оба договорятся, что она не будет работать, пусть не работает. Хорошо, а как тогда в этой ситуации в счет того, кто ниже, кто ниже, кого спрашивает? Кто у кого деньги, тот и вы. Ну, то есть, тут все просто. Если она зарабатывает, если детей воспитывает, то хозяйка убирает, зачем будет? Еще раз? А, вот. И, наконец-то, мы приходим к этому моменту с формулировкой «А купи мне сапоги». Формулировка «купи мне сапоги» может идти с двух мотиваций. Первое, у меня нет денег на сапоги, я не могу их себе позволить. Второе, у меня есть деньги на сапоги, все равно купи, я хочу подарок. Сделай мне приятное. Понимаешь разницу? Если формулировка «я не могу себе их позволить, купи мне сапоги», то там начинается такой конфликт интересов, жуткий совершенно, что это уже неинтересно. Нормальные отношения – это когда я могу позволить себе сама, все, что хочу, и при этом с радостью буду принимать твои подарки. Ну, в виде обеспечения и так далее. Почему нет? Понимаешь, в чем я? То есть вопрос, а зачем ей? Именно потому, что незачем, ее выбор становится ценным и значимым. Она с ним не потому, что у нее выбора нет, прости меня, а потому что она специально, зная, что она может быть одна, выбрала его. Для мужчин это проще, да? У мужчин, у них такая вот социальная больше роль. Что он привык быть один и выбирает ее, но может один, и вот ее выбирают. А девушки чаще оказываются в зависимой ситуации, к сожалению. И что? И все идет хорошо до тех пор, пока внезапно в отношениях все хорошо. Надо, если что-то идет не так, девушка оказывается сами незащищенной. Ну и что? Кому лучше-то от этого? Понимаешь, о чем я? Абсолютно. То есть наличие росписи на бумаге в данном случае не важно. Я говорил про отношения скорее. А вот такого, такого вывода я не делал вообще ни разу. Это вообще никак не коррелирует. Давай так, я не буду трогать этот кусок карты, я про него ничего не говорил. Я не говорил не то, что он нужен, не то, что он не нужен. Я говорил про некую динамику видов отношений, и все. Что надо договариваться. И надо иметь позиции, чтобы договариваться. Нет, это отдельная история. Вот сейчас холивар на тему... Давайте так, вот священную войну на тему брака оставьте для занятий на коучинге. Вот там будете троллить друг друга этим, без проблем. А вот брак нужен, брак не нужен. А вот она должна зарабатывать, она не должна зарабатывать. Вот, слушайте, это туда. Вот. Там мы это отрабатываем. Здесь этого не надо. Вот. Но динамика понятна, что договариваться надо по поводу действий, что надо учитывать мнение обоих людей по любым вопросам. Не бывает позиции, вот я так сказал, значит так будет, потому что это позиция обвинительная. Надо договариваться. Окей? Хорошо. И исходя из этого, вы сможете выбирать себе те паттерны, те игры, в которые вы хотите играть уже в семейных отношениях. Вот. Сам по себе факт, что вы это знаете, что вы можете это замечать, уже очень много вопросов снимает. На самом деле. Там еще есть такое понятие семейный балет, то есть разворачивающиеся сценарии конфликтов, стандартные. Вы можете обратить внимание, что скандалы повторяются дословно, в общем. Поэтому абсолютно, то есть заранее, и роли известны, и по времени понятно сколько. Вот. Заранее. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну, то есть можно, знаешь, уже там, сказать, что давай так, я приду через 2 часа с синяком от сковородки. Ну, то есть, чтобы сразу вот время не тратить. Ну, ладно, можно, но все по... То есть... Да, картошку принес, а ладно, все, понял. Пум, 2 часа свободного времени. Что время-то тратить? Скандалы повторяются. И нервы, да. Ну зачем? То есть сразу раз. И если вы это знаете, то, во-первых, сама эта формулировка очень много вопросов снимает. То есть я знаю, например, у людей, с которыми я общаюсь, там девушки, набор калибровок. То есть я знаю, что вот если вот она вот сейчас так посмотрела, то все, в общем. Можно приходить завтра сразу. Ну, то есть сразу. Без проблем. Ну, то есть зачем? Ну, а зачем время-то тратить, да? Вот. Я стараюсь ей об этом говорить, потому что я хочу ей показать, что у меня не было негативного намерения, у нее есть выбор. То есть если она собирается дальше вот сама по этому сценарию идти, как, знаете, как игрушка такая, да? Или как это? Машинка, которая в стенку бум, так, опять бум в стенку. Ну, у нее выбор, нет? Вот, тогда я в этом не участвую и приду завтра. А если она готова изменить эту стратегию, да, и занять другую роль, вот тогда я готов об этом поговорить. Ну и наоборот, соответственно, тоже. Потому что если у меня запускается какой-то сценарий, то тоже, опять же, выход из него только внешний. То есть другой человек должен мне успеть показать, что что-то мы не туда идем, что что-то тут сейчас начинается, что-то не то. Хотим ли мы этого? Мы из какой роли сейчас это делаем? Да? Потому что обсуждение из роли там разъяренная жена и обсуждение из роли счастливый котенок, это будут два обсуждения одной и той же темы. Понятно? Вот. Задание фреймов, кто контролирует фрейм, кто контролирует коммуникацию. Помните, мы говорили про 200% ответственность? Что есть, что с моей точки зрения, хорошо бы, чтобы двое, каждый брали на себя полную ответственность за счастье и за счастливые отношения. Чтобы таких было двое. В итоге 100 ни у кого не получится, я говорю, получится по 60, естественно. Но в итоге будет 120, то есть с небольшим запасом. Да? Если двое несут ответственность за коммуникацию. Понятно, о чем я говорил? То есть вы оба знаете, что да, бывают проблемы, бывают столкновения интересов, бывают столкновения намерений. Вы знаете модель сатир, вы знаете вот этот треугольник. И вы оба отвечаете за то, чтобы коммуникации проходили корректно и счастливо. Вы оба этого хотите и договариваетесь, что вы оба за это отвечаете. Да? И с обеих сторон есть инициатива это сделать. Вот о чем речь идет. 200% ответственности за коммуникацию. Оба человека хотят этого добиться. Вопросы по семейным штукам будут? Ну, понятно, что на отработках будет много чего интересного. Вам придется побывать в каждой из этих ролей. Вот, одну и ту же фразу говорить в разных ролях. Это очень интересно. Требовать чего-то, обвинять. Все что? Вот что? Он понимает, что ко мне там определенное количество, там час-два нельзя подходить, не трогать, мне надо помочь. Ну, нормально. Я перевариваю все, что у меня есть внутри, это мои определенные процессы. Да. Да, только я бы просто уточнил формулировку, я бы не сказал в качестве мотиватора плохое настроение. Я бы четко заявлял намерение. Формулировка была бы: я хочу побыть одна, у меня идет перестройка внутренних процессов, из-за этого, в общем, я чувствую себя некомфортно. Поэтому, пожалуйста, мотиватором не общаться является не то, что у меня плохое настроение, а то, что я хочу побыть одна, очень четко заявлять свое намерение. Это нормальный запрос, совершенно корректный. Потому что если развернуть их и сказать: у меня плохое настроение, то это из-за тебя, может быть, то есть из-за ними, вот непонятно. То есть, нормально, так все равно лучше четко заявлять свое намерение. Я хочу побыть одна столько-то времени. Все. И начинается. Вот. Да? Потому что с формулировкой «мне нужно побыть одной там день, два, три, сколько нужно» – не проблема. Да? А вот у меня плохое настроение, черт знает, что делать с ним, с этой формулировкой просто. Ну, да, периодически. Ну, и поэтому, что бы не сказать, мне нужно 2 часа, а через 2 часа поговорим. Ну, корректная формулировка. Еще вопросы по поводу семейных моментов? Миллион. Миллион, да, любые. А более позитивные какие-нибудь связки? Ну, так дайте пример просто. То же самое можно делать, например, корректный вопрос: хочешь ли ты меня видеть сегодня? Хочешь ли ты меня видеть сегодня? И это позитивная связка. Что делать с ответом «нет»? А спросить, что изменилось со вчерашнего дня, если ответ «нет». Но это маловероятно. Если у вас есть действительно крепкие отношения, да. Кстати, это не обязательно принимать на свой счет. Ответ «нет» может подразумевать, что что-то надо побыть одной или еще что-то. То есть, если ответ «нет», первый вопрос: это связано со мной? Связано со мной или нет? Если ответ нет, отлично, когда мы увидимся. Если ответ да, то что произошло? Давай обсудим это. Связано с кем-то другим. А это не надо уже докапываться. То есть вот. В моей практике очень распространенная ситуация, когда девушка в ответ на вопрос выдает совершенно неадекватную реакцию, связанную с тем, что сам факт вопроса она воспринимает как попытку информации. Приведи пример. Спрашивают: а хочешь ли ты меня видеть сегодня? Да. Значит, она делает какие-то выводы из того, что я задаю этот вопрос. Почему ты спрашиваешь, значит, ты что-то то. Попробуй отвечать на это. Вот в этой ситуации, особенно тебе, надо играть в вот Фореста Гампа. Вот реально. Она тебя спрашивает, то есть ты говоришь: хочешь меня видеть сегодня? А она говорит тебе да или нет? Или она вообще не отвечает на вопрос? Не отвечает на вопрос. Отлично. Говоришь: так, давай так. И ты останавливаешь и говоришь: окей, я тебе вот тоже отвечу, только скажи мне, ты хочешь меня видеть или не хочешь меня видеть? Хорошо. Ну, то есть, понимаешь, твоя задача как специалиста в НЛП добиться результата. Если для этого нужно 4 итерации, то да, она не самая быстрая. Но в итоге даже она понимает суть вопроса. Да, ничего страшного, мы повторим. Ну, что поделать? Да, то есть, давайте, теперь ответ «да» есть. И ты говоришь: мне важно получить ответ на этот вопрос, потому что я действительно уважаю твое право выбора. Я действительно хочу позаботиться о том, чтобы наши отношения были свободным выбором. Да? И я хочу, чтобы ты знала, что у тебя есть в любой момент возможность сказать мне то, что ты думаешь. Поэтому я задаю тебе этот вопрос. Да? Хотя корректная формулировка, если ты хочешь снять ее тревожность, является вопросом, состоящий из двух частей. Первое, я хочу тебя видеть сегодня, поэтому я предлагаю встретиться в 8. Да, это общая фишка. Хочешь ли ты меня видеть? Понимаешь? Переставь местами. Я хочу тебя видеть, поэтому действие, хочешь ли ты этого же? И тогда она либо согласится на это, либо предложит это, либо откажется от намерений. Потому что ты задаешь, у нас социально, вот действительно социально бывает так, что сам вопрос ставит под сомнение твою мотивацию. Не играй в эту игру, проговори мотивацию вслух. Мне важно тебя видеть сегодня, я предлагаю 8, хочешь ли ты этого? И расскажи в следующий раз, что будет с такой формой вопроса. Да? Потому что мне кажется, что это решит всю задачу. Если там будет предложение ледокол. Еще раз? Если ледокол, там вопросы нет. Не понимаю. Вчера приглашает женщину кататься на ледокол. Да. Ну тогда она скажет, слушай, дорогой, вот мне тоже хочется тебя видеть, но с ледоколом это ты что-то загнул. Давай как-то вот на лошадях, ладно? Ну то есть вот. В ответ ты говоришь, нет, слушай, они слишком высокие, у них блохи. Ну и так далее. То есть смотри, ваша задача сначала договориться по поводу того, что вы вообще хотите друг друга видеть. Вот у меня вопрос по окружающему, а ты хочешь меня видеть? Ну давай вопрос. Короче, вопрос, я размышляю над этим. Давай так, если ты размышляешь над этим, ответ нет. И не парься. Скажи ей сразу, я не хочу тебя видеть, ладно? Я серьезно, кстати. Это будет гораздо лучше. Надо вопрос задавать. Хочешь? Не надо? Хочешь ли ты меня видеть? Да ну нафиг. Слушай, что-то я не хочу тебя видеть сегодня, точка. И ушел. Как в этом рассказе тоже было. Да ну его нафиг все. Все спрашивать, да ну его нафиг сразу. Завтра 8 часов. Нет, вы что? Ну, понимаешь, это опять же, это не говорит о твоем намерении. То есть, понимаешь, о чем я? Ты сам не, ты как бы, в данном случае ты пытаешься сманипулировать ею, ты пытаешься получить неконкурентное преимущество. Ты пытаешься, не выдав собственного намерения, выявить ее. Ну, такой шпион-разведчик. Не надо. Вот искренность подразумевает, что ты говоришь, я хочу тебя видеть, тогда-то готова ли ты? И быть достаточно открытым и терпеливым, и как бы готовым к ответу любому, чтобы это выдержать. Да? Ну вот, это она может ответить нет. Это может тебя задеть. Главное, что хоть что-то ответила. А куда она денется, если ты это выскажешь? А ты пытаешься, понимаешь, ты пытаешься скрыть свое намерение. В результате это достаточно партнера, собственных намерений. Конечно. Она чувствует, что что-то не то. И, соответственно, реагирует. Все четыре момента должны быть проговорены. Все четыре. Да. Дмитрий, понимаете, вот что касается, я понимаю, здесь аудитория в основном молодежная, интересует отношения между двумя людьми. У меня семья, дети, меня интересуют отношения между как минимум тремя людьми. Так. Вот рассмотренные выше схемы, мягко говоря, не вдохновляют. На самом деле, вы сказали, приведите пример. Да. Из примеров, и я глубоко задумалась, из примеров в реальной жизни я видела только одну семью, которая, в общем, у которой учиться и еще раз учиться. Да. Я не могу назвать эти отношения вот как королями, мне их не сформулировать, это как-то слишком далеко пока от меня. Но тем не менее, это отношения достаточно доверительные, люди и помогают друг другу, и отзывчивы эмоционально, материально, там, вот со всех сторон. Вот каким образом это можно было бы изобразить на схеме, как это можно было бы объяснить для тех, кто с этим делом не имел? Ну, во-первых, снять фильм про ту семью, которую я не видел. Ну, то есть, смотрите, вы мне задаете вопрос. Я знаю всего, вот из всех семей, тысяч семей, которые я видела за всю жизнь, вот вы говорите, я знаю только одну. Да. Расскажите мне, как она устроена. Нет. Нет, я предполагаю, что это не все семьи, правда? В которых все сбалансировано? Да. Вот я прошу какие-то вот схемы тоже. Знаете что? Чтобы можно было это как-то понять. Да, но там оба человека являются... Ну, так там все очень просто. Да. Сбалансированный, сбалансированный, сбалансированный. Вот вся схема. Ну, то есть, вот она. Причем, как это добивается? Годами терапии и огромным вниманием друг к другу. Но то, где я это видел, действительно годы терапии, я серьезно. То есть люди действительно постоянно работают над своим, они ходят к консультантам, они работают над собой, они постоянно вот они делают это. Я не видел ни одной счастливой семьи, сложившейся случайно, вот у которой все было так с самого начала. Ни одной не видел. Вот эти люди работают над собой, поэтому вот так она будет выглядеть. Ну как? Ну я просто не вижу другого варианта, если честно. Тоже не вижу. Ну отлично, пусть будут все сбалансированы. Есть еще одна классификация взаимоотношений между людьми. Это? По-моему, Литвака в психологическом айкидо это относится. Uh-huh. Это позиция ребенок, взрослый и родитель. Да, но там проблема в том... Взрослые, они могут договориться, потому что неадекватные. Проблема в том, что тогда мы создаем три сущности внутри каждого из них. И вот, по-моему, это идея транзактного анализа Берна. Она как-то, честно говоря, вот меня не вдохновила. Я не видел ни одного успешного применения транзактного анализа. А Пичелик очень много над этим издевается, ну, потому что из серии, если тебе кто-то не нравится, подходишь, бьешь ему борг, говоришь, извините, это мой ребенок сделал. Ну, я его накажу. Я его накажу. Сам. Сам, естественно. А как еще? Что, вам надо что-то? Я дам вам своего ребенка наказывать? Нет, я сам его накажу. И так далее. То есть вот эта идея с транзактными штуками, вот с этими, я их не очень хорошо понимаю. Ну, вот. Она, да, она личную ответственность снимает полностью, она дает массу бессмысленных новых задач, но я не видел ее хорошего практического применения. Вот все, что я могу сказать. Может быть, она работает, но я не видел хороших примеров. Ладно. Вот эти вот четыре вещи должны быть в каждом разговоре, товарищи. Вот если вы хотите выстроить неманипулятивное общение, пожалуйста, проговаривайте все четыре вещи в коммуникации. Намерение. Ваше намерение, намерение партнера, ваши действия, действия партнера. Вот все оно должно быть проговорено. Понятно? То есть я хочу... Не знаю, создать бизнес, потому что мне важно выстроить партнерские отношения. Я хочу, чтобы ты со своей стороны тоже намеревался выстроить партнерские отношения. Как ты видишь, вот, в чем твое намерение создания бизнеса? Теперь, когда мы это проговорили, давай говорить про действия. Понятно? Вот эти все четыре схемы должны быть, вот эти четыре компонента должны присутствовать. О, нет. Нет, нет. Доктор Хаус скорее обвинитель. Он игнорирует собственные чувства. Ну и частично жалобщик. Но скорее нет. Ну, конечно, никакой не суперкомпьютер. И, нет, он никакой не суперкомпьютер. Абсолютно точно нет. Потому что он, а суперкомпьютер был бы абсолютно рационален. Да, это такой был бы вот этот инспектор Гаджет. Вот. Вот инспектор Гаджет или вот тот суперкомпьютер? Нет, он не рационален совершенно. Он совершенно не рационален. Он пытается сделать вид, что он следует формальной логике, он совершенно не рационален, и он ухитряется игнорировать огромное количество фактов про себя и пациентов. Хаус редуцирует эмоциональную систему. Он говорит, что ее нет, потому что он не способен ее осмыслить. Он не выше на уровень, он ниже на уровень. Да? Это не эволюция, это деградация. Это эмоциональная деградация, а не эмоциональная эволюция. Он не понимает эмоций, вот он делает вид, причем, что не понимает. Он их понимает, но делает вид, что не понимает. Потому что он просто не способен их переработать, у него не хватает мозга. Он думает, что у него наоборот, он слишком крут, и он все понимает, а на самом деле у него не хватает функций для обработки этого аспекта. Поэтому именно из категории сатир, Вот в треугольнике Карпман, он, несомненно, преследователь, это несомненно, он постоянно в это играет и хочет, все вокруг были жертвами или спасателями. Да? Причем это же по персонажам видно. Да, Кадзи и Кэмерон выступают спасателями, все остальные жертвами, ну то есть, как водится. Вот. Иногда меняются ролями. Тогда Кадзи становится спасателем, и наоборот. Вот треугольник сохраняется. А если из категории сатир, то... Он учитывает свои чувства и не учитывает. Да, я думаю, да. Да. То есть, понимаешь, я бы не сказал, что он не учитывает свои. Он учитывает свои, он как бы действует, исходя из них вроде бы. Чужие он не учитывает, это точно. То есть это скорее обвинительная роль, чем жалобщик. Да? Ну вот так вот, исходя из этого. Контекст он, да, с контекстом у него, да. Не, контекст он на самом деле очень хорошо учитывает. Он знает, когда можно сказать, когда нельзя. Ну, учитывает он. По поводу двух этих категорий, сатир и треугольника. Ага. И как-то связано? А, вообще никак. Две разных категории, две разных модели. Черт его знает, сравнивайте сами. То есть я никогда не занимался их сопоставлением. Я выбираю одну из моделей, использую, которая более удобная. Это и то, и другое упрощение. Просто одну модель используется в терапии там, в одних направлениях, другие в других, и все. Вот. Я видел хорошие применения и тех. Поэтому используйте, какая вам больше понравится. То есть делайте то, что нужно, пока не получите устойчивый и хороший результат. Не работает это, берите что-нибудь еще. Вот из этого. Исследуем. Окей? Так, ну давайте еще один последний вопрос про семью, сделаем перерыв. Да. Так, вопрос такой из области ситуации. Допустим, девушка говорит, там, ты много слышишь, там, ты много любишь. Хорошо, твои желания, чтобы ты этого не делал. Так, подожди. Это, конечно, сильный ход. Значит, смотри. Значит, что нам надо? Нам надо выстроить схемы коммуникации. Девушка... Я просто пытаюсь показать тебе сложность этой коммуникации. Она должна говорить, вот есть она, да, есть он. Так? Ее нормальная коммуникация, я намереваюсь сделать это, то есть я намереваюсь делать это с собой, и вот буду делать это, я. Так? При этом я хочу, чтобы ты реагировал на мое намерение так и вместе со мной делал это. Это корректная коммуникация. Что она делает? Она говорит, ты делаешь вот это. То есть она говорит вообще про эту стрелку. Окей, вот этот ход я понял. А следующим ходом что делается? Ответ. Не, подожди, ответ. Ты делаешь этот кусок я понял. И там должна быть вторая часть фразы. И это мне не нравится? Да. И... Я реагирую негативными чувствами для себя, говорит она. Окей, так. Да, хорошо, твое желание понятно. Ради тебя я этого делать не буду. Не есть. Ну, давай так. Есть. Я готов сделать это для тебя, хочу в ответ этого. Да, вот именно так построена формулировка. Ну, ты говоришь, что? Это не для меня, делай это для себя. Я не буду делать это для себя, потому что я этого не хочу. Ответ. Вы это поддержите? Нет, подожди. Понимаешь, вот ответ. Я не буду делать это для себя, потому что я этого не хочу. Я могу сделать это для тебя, но тогда ты сделаешь это. На это будет. Нет, подожди. Но я же о тебе забочусь. Да, вот что будет. Спасибо тебе большое. Ну, то есть, реально, спасибо. Мне приятно, что ты обо мне заботишься. Да, мне это важно. При этом, вот здесь вот, прям вот это записывай. Это важно. С кем бы ты хотела быть рядом? С человеком, который сам отвечает за свою жизнь? Или о котором тебе приходится заботиться? Все! Она тебе дает паттерн, ты перекидываешь мячик обратно. У нее нет выбора. Понимаешь, из этой двойной связки нет выхода. Она обязана ответить, что... Ну, то есть она не может признать, что она хочет рядом инфантильного непонятно кого. Она обязана признать, что хочет рядом человека, который сам отвечает за свою жизнь. Тогда она это признает, а ты говоришь, я понимаю, что тебя огорчает, и я признаю, что у тебя другой взгляд на жизнь. Да? Более того, я готов ради тебя это сделать, ради наших отношений, потому что они мне важны. Да? Готова ли ты признать, что это моя жертва тебе, моя жертва ради наших отношений? Что я сам бы в одиночку этого не сделал, но я готов сделать это ради тебя. Понятно? Потом он перестанет встречаться с друзьями, перестанет ходить в баню. А то начнется там, да. Да. И выгони вообще остальных трех жен, начнется там. Нельзя такого допускать. То только палец дай. Но на самом деле, ты понимаешь, как здесь надо играть? То есть, по сути, речь идет о том, что она предлагает тебе совершить действие. И говорит о том, что у тебя же должна быть к этому мотивация. Он говорит, что у тебя должны быть и действия, и мотивация. Только этим почему-то управляет она. Конечно, она присваивает тебе намерение и говорит тебе, какое действие совершить. А корректное отношение предполагает, что у тебя есть свое намерение, свое действие. Тогда ты взрослый человек. И ты как бы не играешь в обсуждение по содержанию. Ты не говоришь о том, что спать это хорошо или спать... Вот это бесполезно. Вот не дай бог ввязаться в обсуждение содержания вопроса. Вот как только ты сказал фразу, ну на самом деле спать много, это там я могу есть столько, и все, это вот туши свет. Главное говорить про формат вашего общения. Ты говоришь, взрослые люди принимают решения сами, да? Я вижу, что ты хочешь, чтобы я принял решение, да? Ты готова признать, что я имею право принять любое решение, которое я захочу, вопрос номер один. Ты готова признать меня? Ты готова признать мое право спать столько, сколько я хочу, или есть столько, сколько я вообще не работать никогда всю жизнь? Да, готова ли ты признать это мое право? Теперь, когда, если ты готова видеть меня взрослым человеком, я готов ради тебя это сделать, ради наших отношений. Это мой подарок тебе. Да? И я прошу тебя это ценить, что сам бы я этого не сделал, но ради тебя, вот, такая красота. Находишь компромисс. Понятно? Что-то так задумчивости, да? Хорошо. А если бы она сказала, я хочу о тебе заботиться? Заботься. Я не понимаю, в чем вопрос. А, если бы она сказала, что я хочу за тебя принимать решение? Ну да. Ну да, то есть ты хочешь, чтобы я был твоим утей? И делаешь, что тебе говорят. Да, да, да. Ну то есть, хорошо. Да. Да, да, да, садишься на коленки, начинаешь клянчить. Давай, тогда заботься обо мне. Но тогда ты говоришь, окей, я готов, чтобы ты за меня принимал решение, тогда забудь про любую ответственность с моей стороны, согласись. Я, нет, если ты мне предлагаешь играть в безответственность, поехали. Никаких проблем, то есть все. Обязательства? Какие обязательства? Детей нет обязательств. Абсолютно безответно. То есть ты же мне говоришь, что делать, правильно? Давай составляй список. Вот. Окей. Это бесконечно интересная тема. Мы с вами будем ее разбирать на отработках. На самом деле подробно. А, просто сейчас подумайте над этим. Если после перерыва будут какие-нибудь еще мысли на эту тему, зададите их мне. Окей? Окей. Все. Спасибо. Итак, еще одна тема, которую мне хотелось бы обсудить и которой мне хотелось бы завершить наш с вами теоретический блок, это тема лидерства. Это тема лидерства. Лидерство подразумевает несколько вещей. Что, во-первых, у вас есть последователи. Потому что если вы кого-то куда-то ведете и оборачиваетесь вокруг никого, то вы просто гуляете. Это очень хорошая формулировка, мне кажется. Вторая часть лидерства касается, что вы должны знать, куда вы их ведете. Иначе это забег леммингов. Ну тоже вот в непонятном направлении. С лидерством все очень просто. Вот есть книги по лидерству, программы по лидерству. Безумно, совершенно усложненная вещь. Совершенно непонятно, зачем это было сделано. Потому что лидерство на самом деле очень простая штука. Она заключается в следующем. Кто решает, Кто решает, как будет? Все. Это не совсем пресуппозиция. Это вот я сейчас расскажу про это. Именно кто решает, как будет? Что еще раз? Давай. Вами говорят, конечно. Я не согласен с понятием формальный лидер. Я вообще, мне оно вообще не нравится. Есть он либо лидер, либо не лидер. Да. Да. Вообще это деление слушается неформально, лидер, кто занимается полностью. Да. И когда им говорит один на другой, возникает конфликт. Конфликт. Да. Нет. Кромичков в голове, вы же как что нет. Ну, это понятно. Вот. Вопрос вот, если можно, внимание, я за это увидеть. Чему именно? Уточни вопрос. Формальность или неформальность? Я вообще, я говорю тебе, мне мой способ решить этот вот потенциальную эту дихотомию очень простой. Вообще не вводить термин формальное и неформальное лидерство. Я считаю, что лидером считается тот, кто обеспечивает видение и решает, как будет. Поэтому формальные для этого причины, неформальные для этого причины, какая разница? Если у этого человека нет ни одного последователя, он вообще не лидер. Если у этого человека есть 3 последователя, у него 15, то он этот лидер для 3 человек, этот для 15. А причина лидерства – формальность, неформальность – это вообще неинтересно. Да? То есть сама по себе формулировка «формальный, неформальный лидерство» кажется мне странной. Оно предполагает, что есть, допустим, фирмы, да, в фирме есть генеральный директор, и вот генеральный директор – формальный лидер. Да с чего бы? Он вообще может быть не лидером в принципе. Да, если завхоз решает, как будет. То есть, на самом деле, если охранник на фирме стоит в дверях и каждому пришедшему сказать, что вы все еще пришли, да, еще раз? Все-таки пришли, да? Ну, то есть все, то тогда охранник является лидером. Потому что он решает, как будет. Обратите внимание, я не сказал, кто решает, как есть. Я не сказал, кто действительно делает что-то. Он решает, как будет. Понимаете разницу? Это важная формулировка. Лидер – это не тот, кто определяет ситуацию сейчас. Это не тот, кто контролирует ситуацию. Да? То есть лидер и контролирующий ситуацию могут быть два совершенно разных человека. Лидер определяет, как будет, куда мы идем. Вот в будущем. Это всегда в будущем. Лидерство всегда в будущем. Это важно. Ну давай так. Бывают те, кто делает это неосознанно, таких мало. А охранник, да, он делает это просто потому, что говорит про то, что он верит в то, что фирма развалится, говорит об этом, а если гендиректор не говорит ничего еще, то он оказывается единственным, у кого вообще есть видение. И это видение автоматически, как единственное, считается верным. Да? Понятно, о чем речь? Да. И тогда продавец оказывается лидером всей фирмы, ну де-факто, в рамках отдельно взятого магазина. Это ключевое понятие лидерства, это понятие видения. Это понятие, которое очень некорректно трактуется в большинстве экономических вузов. Его часто дают, и никто ни черта не объясняет, что это. Да? Видение. Видение – это очень-очень-очень простая вещь. Это картинка о будущем. Вот картинка в будущем. Соответственно, лидер это тот, у кого есть видение, а видение это картинка в будущем. Поэтому лидером является тот, кто обеспечивает картинку в будущем. И мотив. То есть задача лидера, она состоит из двух слов. Видение и мотивация. Все. То есть миссия и видение. Ну или видение и мотивация. То есть куда мы идем и зачем мы идем? Вот два вопроса, которые должен ответить лидер. Куда и зачем? Куда и зачем? Причем я имею в виду картинку в будущем. Никакие демагогические утверждения здесь не прокатят. Вопрос. Куда конкретно движется Россия под руководством, скажем, Медведева? Вопрос. Нет, нет, вопрос. Это вопрос к вам. Вы знаете или нет? Нет. Значит, для вас Медведев лидером не является. Точка. Понятно? Вот и все. То есть он может вам создавать какую угодно мотивацию. Но если он не сказал, куда идти, вы не можете туда идти. Потому что вы не знаете, куда. Именно. Поэтому в России большая проблема с лидерством. В России огромная проблема с лидерством, потому что народ просто не тренируют делать вот это. Объяснять, что конкретно этот политик планирует добиться в будущем. Метамоделировано. Нет, не говорят. Они говорят кучу нелепых лозунгов, которые ни о чем вообще. А программа вот эта 2020. Так а прочитайте ее, пожалуйста, внимательно. Вы перепросмотрите метамодели, вот блок по метамодели, и уточните, понимаете, например, картинка в будущем. Формулировка «Мы за здоровую нацию и счастливых пенсионеров». Это картинка или нет? Это демагогия. Что такое картинка? Ну, назовите мне пример вот картинки в будущем. Пенсия будет столько-то рублей. Да, пенсия будет столько-то рублей, и на нее гарантированно можно будет купить это и это. Вот это видение. Еще раз? Спортзалов будет больше, чем пивных ларьков. Да, спортзалов будет больше, чем пивных ларьков. Сейчас пивных ларьков столько, спортзалов столько, мы сделаем вот наоборот. И абонемент будет дешевле, чем бутылка. И абонемент будет дешевле, чем бутылка водки. Вот сравните. Вот это видение. Да, водка будет дорогая. 15 тысяч рублей за бутылку. Один раз сделали видение, когда сказали, что ваучер будет стоить 2 волги. Вот. Видение сработало? Ну да. То есть видение срабатывает почти всегда в политике, если его вообще делать. То есть стахановцы именно поэтому так хорошо работают? Конечно. У них было четкое видение. Абсолютно. Вот. Должны быть конкретные измеримые показатели в будущем. Измеримые. М? Это не план. План подразумевает еще и способ, как это достигать. А это именно видение. Вот. Пятилетку за 4 года. Да, это видение. Пятилетку за 4 года, это видение. Это вот выполнимо. Это не план. План... Зачем продавцу вопрос куда? Куда же ты контракт? Продавцу все равно, а вот покупателю ответ нужен. Если он видит информацию, просто... Затем, что если покупатель приходит в магазин, то смотрите еще раз, покупатель приходит в магазин, да? У покупателя нет вообще никакого опыта общения с компанией, так? Но вопрос в том, покупка это все-таки некое следование за лидерством. Чтобы принять решение, да, вот о будущем, там купить или не купить путевку, допустим. Да? Человек же сейчас деньги платит, а поедет через месяц. Поэтому на основании чего он совершает покупку? На основании картинки в будущем. Теперь вопрос. Если фирма не создает никакой картинки, а продавец говорит в Турцию, да, это ж хуже, чем в Приморье. Там акулы хоть не такие агрессивные. Они съели всего 6 человек. Да? В общем-то, не агрессивные, да. И иногда даже руки не откусывают. Ну, то есть, иногда, да. Вот. Фирма не дает никакой картинки вообще. Продавец дает свою картинку. Единственная верная картинка становится достоверной автоматически. Единственная выдаваемая становится верной. Это была проблема 90-х. Самая большая проблема в 90-х, что никто не говорил, куда идти. Как только появился хоть кто, который сказали вот туда, это в принципе тоже не фонтан. Но хотя бы туда. И все туда и пошли. Ну, то есть, вот в чем заслуга стабилизации? Вся стабилизация заключалась в одном. Сказали, как будет. Так, теперь губернаторов не выбираем, Чечню бомбим до основания, это вот все, этих мочим в сортире. Все, понятно. Теперь понятно. То есть, бабло пилим сюда, это сюда, нефть, это сюда, ну, все разобрались. В итоге, как бы, тоже не сильно круто, но зато жить можно. Зато стабильно. Почему? Потому что понятно, что будет. Да? Хуже всего это отсутствие видения. А в отсутствии видения каждый себе становился местным лидером. Кто как сказал, так и будет на местах. Ходорковский это видение. Ходорковский попробовал сделать видение и попробовал. Уточни. Что будет, если вы будете не так? В принципе, почти да. Вопрос. как же они, что я не нарушаю эти договоры? Многие там планы говорят, три человека говорят, к чему нужно прийти? Да. Сразу, то есть они не бывают часто сдерживаются, пишут три человека, и говорят, кто не хочет прийти, кто говорит, я что, к чему вы должны прийти? Не надо говорить, как? Да. То есть лидером является тот, кто даже не зная как, говорит про видение. Я особо подробно. То есть, в принципе, переговоры. Да. Нужно просто снабженцем, где-то на компании. Да. Еще раз. Если снабженец определяет видение всей компании. Если он, да, видение. Ну и в чем вопрос? Вопрос в чем? Да, по идее, нафиг нужен компания, не разница. Конечно. Какая разница? Нет. То есть это же дело такое. Совершенно верно. То есть лидерство – это просто навык создавать картинку. Если вы умеете создавать картинку, вы будете делать просто вот на автомате, ну, по привычке. Дома, в семье, на работе, по привычке. Это очень хороший навык. Просто тренироваться. Как он тренируется? Всегда предлагать решение. Куда пойдем? Не знаю. Даже если не знаю, предложить что-нибудь. В лес. В лес, абсолютно. Вот, в лес. Дергать слона за хвост. А. Вот. Кидать монету. Да, поехали в лес, покажу тебе город. Вот отлично. Это тоже будет видение. И вы удивитесь. Самого факта наличия видения часто хватает, чтобы сказать, а окей. В лес, в город. Ну да, понятно. Как скажете. То есть, обратите внимание, что вы можете показаться в одной из двух ситуаций. Если вы создаете видение, и у партнера есть видение, то вы будете договариваться. Если вы создаете видение, а у партнера его нет, вы будете делать то, что вы сказали автоматически, вам не придется для этого ничего делать дополнительно. Это выглядит иногда как чудо, вот, со стороны, потому что когда просто даешь видение, а человек соглашается по автоматам, вот галочка проставлена, соглашаться на любое видение, то это выглядит безумно забавно. У меня на самом деле был вопрос насчет двух лидеров, да, коммуникации. Да. Экономическая теория диктует то, что лидер только один вообще существует. Ну, серьезно, училась в университете, нам постоянно говорили, что лидер может быть в любом коллективе. Я не согласен с этим. Лидер, во-первых, это явление ситуационное. Лидер существует на конкретную секунду наличия картинки. Да? У Пелевина есть хорошая формулировка, что власть на планете – это как вот совокупность векторов. Она все время переползает от человека к человеку, и в данный момент она находится там, очень, она переползает. Это совокупность. Это не один человек, это не группа людей. Также и лидерство. Лидером в данный момент является тот, кто в данный момент задает видение. Понятно? Тот, кто сейчас задает видение, тот лидером и является. Да? Если через секунду кто-то предложит другое видение, и люди сейчас с ним согласятся, то другой человек станет лидером в этот момент. И мне кажется, да, если двое людей попробуют, если один человек создает картинку, он автоматически лидером становится, автоматом, просто, без каких-либо вот заморочек. Если два человека собираются делать лидерство, то мне кажется, что они работают по принципу сложения векторов. Понятно? То есть в итоге получится вот что-то среднее. Или вот этого проще там пристрелить, и тогда останется опять одно. Ну, то есть. Понятно? Вот. То есть вот так оно работает. Правильно ты понимаешь, что получается эту ситуацию можно и при переговорах использовать? Конечно. То есть, опять же, если с тобой общается генеральный директор, у него, допустим, нет видения, да, пускай у него слесаря оно есть, да, решение принимает генеральный директор. Да нет, решение должны принимать вы никак не можете понять это. Нет, выбор не между слесарем и гендиректором. Нет, я сейчас неправильно говорю. Да. Что раз у него нет видения, он, да, компания принимает решение, ты как лидер, как бы, да, присоединяется к твоему. Если решению, ты слесарь. Ты их уже приглашаешь. Нет, слесаря ты примером привел. А, так, стоп, это тогда. Вообще, тогда еще раз. Да. Давай еще раз. Вот. Я имею в виду, что генеральный директор, он не имеет своего видения. Да. Тогда он автоматически согласится на твое. Все, понятно. Автоматом. Если у него своего нет, а у тебя есть, он автоматом соглашается на твое. Если у него одно, у тебя другое, то вопрос, у кого оно будет достаточно более устойчивым. Да? Вот в семейных отношениях в России принято видение не строить. Как есть, так и есть. Ну, то есть, вот как срастется, так и срастется. Лидером автоматически становится тот, кто знает, как будет. Просто автоматически. Если на вопрос, куда мы пойдем гулять, человек отвечает, давай спросим у Васи, он добровольно перекладывает. Абсолютно. Он добровольно отдает Васе лидерство. Абсолютно добровольно. Да. То есть тренировка лидерства в любом случае, в ответ на любой вопрос, предлагать решение. Всегда. Вместо «ну не знаю», «ну посмотрим». Говорите хоть что-нибудь. То есть все равно что причем. Да. Да. Конечно. Конечно. То есть, вот в идеале, я пробовал, когда куча народа, и в принципе все одинаковые туристы. Собрать сначала все карты, кто в опыте есть, даже пытались задеть. Собрать это все карты, и дальше карты есть, и верно правильно. Смотри, тут вот у тебя два момента в высказывании. Первое, что если там много векторов, то сначала ты их собираешь все, видишь, какой результирующий, и корректируешь уже результирующий вектор. То есть вы не с каждым отдельно договариваете, смотрите, чего они хотят все, и корректируете результирующий вектор. Это первое. Второе, вообще не играть в игру корректировки чужих векторов, а заведомо создавать свой. И говорить, здорово, парни, то есть это, всем звоните, говорить, привет, парни, едем в Новгород. Едете, не едете? Да. То есть, понимаешь, в принципе этого не делать. Это два возможных пути. Это вопрос в том, что когда собираются на что-то делать, да. И они собираются делать, не делают до тех пор, пока вот не скажут, не разумно. Конечно. Куда конкретно двигаться? А и понимаете, это может звучать сложно. На практике это любая картинка в будущем. Вообще любая. То есть что будем делать? Заведем котенка? Это лидерство. Тебе добровольно отдают лидерство, а ты отказываешься. Что происходит с человеком, который пытался тебе его отдать? Не знаю. Приведи пример ситуации. Приведи пример, это важно. Пример. Например, куда мы сегодня пойдем? Реши сама. Нет, тут... Смотри, смотри, в чем происходит. Ты... давай так, формально, если брать одноуровневую коммуникацию, да, то ты снимаешь с себя только вот задачу создать видение. Но за любым действием стоит мотивация. Теперь вопрос, какая мотивация стоит за ее действием спросить тебя об этом? Вот это надо изучать. Вот, потому что если... Я могу просто на ходу отказаться, да, я могу не задуматься. Не надо этого делать, лучше на ходу соглашайся всегда. То есть на ходу сам всегда создавай видение. Это должно быть твоим автоматическим действием. Теперь я тебе объясню, в чем, например, два варианта. Первое, она тебя спрашивает, потому что ее мотив спросить тебя, что ей действительно все равно. И тогда ты говоришь, думай сама. Ну и в принципе, она, например, начинает думать теоретически. Такое может быть. А второй мотив может быть, что она тебе говорит, куда мы пойдем, потому что это ее сигнал о том, что она уважает тебя как выше по иерархии. И на этом базируется ее любовь к тебе, допустим. Потому что она не может любить тех, кто не принимает решения. Ну, условно. И если ты отказываешься, ты как бы отказываешься вот от этого, а не от того, чтобы создали. Поэтому надо очень сильно изучать намерения. Лидерство такая штука, лучше его берите, чем не берите. Я имею в виду не ответственность, понимаете разницу? Лидерство это не тот, кто получит по голове, если не дойдем. Это разные люди. Причем лидер назначает, кто получит. Ну то есть, он говорит, куда идти? Да, и говорит, кто получит по голове, если не дойдем. Это не он. Это важно. Лидерство это не ответственность. Лидерство это картинку рисовать. Это разные вещи. Они отчасти в разные стороны, да? Не в таких соглашениях, но каждый понимает, что мое решение может быть не принято, но ближе к ним принято решение другим. Такое тоже бывает. Есть хорошо встречный пример, да, мы как Иван Клад по Уринскому выбирали, там все переругались, перессорились, там, с французами, с итальянцами, с поляками, не могут никого выбрать. Тут, значит, один из кардиналов, 78 лет. А давайте как меня. Все решили принять 40 лет. Он побрел через пару месяцев. В том времени, что уже решили. То есть решение не устраивало никого конкретно, Но каждый был согласен, потому что решение других не принималось. Да. То есть практически вот это перпендикулярно этой полости. Да, но он дал видение относительно того, что он помрет через 2 месяца. Вот что он сделал. Он взял лидерство сам. Он сказал, я помру через 2 месяца. Он потом еще был папа, если не знал. Вот о чем и речь. Называется лидерство. Допустим, предлагаешь картинку, да? Да. То есть это вот я хочу сейчас хороший пример, что лидерство не равно ответственность. Если вы сказали, что вы помрете через 2 месяца, нет, это не значит, что вы должны помереть через 2 месяца. А это вообще не. Вы картинку дали, дали, все. Вот на этом ваша ответственность закончилась. Приходит люди, ты же говорил, что вот так. Говорил, а сейчас говорю вот. Да, то есть это 2 месяца прошло, совершенно другое дело все. Вот теперь вот так. Главное, что вы кто виноват. А, да, и сказать, кто сделал то-то. Да. Не надо говорить, это как более. Это важно. Кто виноват, кто не виноват. Сейчас. Дима, решение одно предлагает? Одно. У людей очень-очень однозадачный мозг обычно. Вот. Довольно примитивный, однозадачный. Он все время загружен. Помните, мы с утра делали упражнение вчера? Вот с целями. Вот я думаю, что вы уже успели подгрузить туда еще что-то. Да? Постоянно. Люди не могут, они постоянно подгружают свой мозг почти до предела. Поэтому если им дашь два варианта, это уже кризис. А 3 полный коллапс системы. Они не могут выбрать из 3. Люди должны выбирать из 2 вариантов, один из которых заведомо лучше, а 3-й точно не проходной. Вот это вот правильный выбор для людей, дать им 3 варианта. А? Путин, Медведев, Прохоров, да, ну вот, вперед. Но книжки Дэна Риэли убедительно это показывает, что должно быть 3 варианта, один из которых заведомо не проходной, а из 2 один заведомо лучше. А если надо, чтобы прошел не проходной? Еще раз? Нет, тогда ты другие 3 предлагаешь. Ты же решаешь, какие 3 предложить. И тебе надо. Ты понимаешь, ты же из всего континуума всех вариантов ты должен выбрать 3. Один заведомо непроходной, да, а 2, которые вроде как выбирают, но один сильно лучше. Поэтому, если вот тот, который сильно лучше, ты условно считаешь непроходным, то тебе рядом с ним нужно выбрать такой непроходной, чтобы совсем-совсем непроходной. Да? То есть вот что нужно. Так, кто что хотел сказать? Нет, подожди. Понятно. Личная ответственность с лидерством не связана никак. Даже тот вариант, что там куда пойти, один да. Решил, пришли, там закрыто. Да. Компания там плохо проблема. Не ваша проблема, вообще не ваша проблема. Ты предлагаешь? Да. Ну, не, слушайте, не. Это что я предложил? Да. Слушайте, следующая фраза. А теперь предлагаю туда. А так как видения у них нет, то у них нет выбора. Их выбора-то нет. Это не рационально, все равно будет считать. Какая разница, что они будут считать? Они будут идти туда. Какая разница, что они при этом будут считать, скажите мне. Ну, можно. Конечно. Вась, я же тебя просил. Ну что ж ты, Вася-то? Ну. Ну, абсолютно. То есть это вообще. Я просто хотел сказать, они не связаны, видение и ответственность. Они могут совпадать. Могут быть лидер, который берет ответственность. Может быть лидер, который не берет ответственность. Это 2 независимых понятия. Лидер, если хочет, берет, не хочет, не берет. Но это вопрос выбора, это не в нагрузку идет. Ну. И потом вообще это отрагируется возможность. Не, это от тебя зависит, дружище. Если я есть твое видение. Ну так ты смотря на что их тренируешь. Я, например, своих клиентов тренирую, чтобы они это делали. Да, да. Я это делаю, я видение делаю один раз в момент продажи. А все остальное время честно тренирую, заставляю их тренировать видение. Их. Потому что если иначе, действительно их оно атрофируется. Ну и зачем оно мне? Зачем мне толпа хомяков безвольных? Я не хочу. Нет, не получится. Стадо львов его быстро скушает. И будет стадо львов или стадо львов. Ну то есть вот. Нет, никакой, не будет такого. Не может баран ставить видение львам. Это невозможно. Да не будет. Это заведомо непроходная конструкция. Такого не бывает в реальности. Они его быстро хавают и все. назначены, они хавают бы назначенного и дальше решают дальше. А дальше уже разбираются. Да. Поймите еще раз, я считаю, что корректно, если вы хотите, есть двойное видение, это еще круче. Когда вы играете в игру, что вы создаете человеку видение, что он должен создавать видение. А? Что главное, поддержка личностных качеств и лидерства вот этого человека. Поэтому если ты говоришь, конечно, вот сегодня рулишь ты, то де-факто рулите вы, хотя формально вы передаете полномочия. То есть кто дает видение, тот в итоге лидером и является. Всегда. Это вот мудрое управление в семье. То есть я решаю, что будет, как ты скажешь. Вот полная формулировка. А ты за старшего, я проверю. Ты за старшего, я проверю. Да, ты за старшего, я проверю. Абсолютно верно. То есть ты решаешь как, а я проверю, что получится. Да. Я, наверное, что-то похожее делал с вами, с девушкой. Готовим. Я говорю, свадьба будет так, как ты хочешь. Ты предлагаешь, но если мне что-то не нравится, то будет по-другому. Это вариант, да. Да. Это переигрывание. То есть формулировка, на самом деле, это значит, что мне вообще все равно, а там разберемся. Вот эта формулировка. Поэтому я готов позволить тебе иметь собственное видение на это время. Все равно мы это для тебя делаем. Ну, то есть, вот примерно так. Ну, вот что это, месседж в чем. А, говорить про видение можно долго. Какой? Значит, когда были в Израиле, нам рассказали про Масленичную гору. То есть у евреев существует поверье, что с Масленичной горы начнется вот все мертвецы начнут вставать на страшный суд. Так. Вот. Ну и, в общем, анекдот. Так. Теща говорит своему зятю, да. Говорит, хочу, чтобы меня похоронили на Масленичной горе. Делай все, что хочешь, но вот хочу. Окей, ушел вечером, приходит, я договорился. Здорово, но умереть ты должна сегодня. Вот, да, похороны завтра, делай, что хочешь. Вот это называется видение. Да, вот создание видения. А, но, да, понятно, она хочет быть первой. Она хочет возглавить армию мертвецов. Достойный человек. Не, на самом деле, достойный человек, хорошее видение, хорошая такая мотивация. Фишка с видением, что это все гораздо... Фишка с лидерством. Это в разы проще, чем вам кажется. Это просто одна картинка. Если вы картинку говорите, а другой человек нет, то работает ваша точка. Я просто не могу передать вам всю простоту этой идеи. Просто потренируйтесь потом и увидите, что люди вокруг вас видение не создают вообще. Они живут, как живется. Они думают про какой момент? Про настоящее или про прошлое. И вы обычно в компании окажетесь единственным, кто говорит про будущее. Есть люди, которые думают вообще только про будущее и про прошлое, и не про настоящее. Такое теоретически бывает, я очень редко таких видел. Крайне, крайне маловероятно. Я таких очень мало видел. То есть люди, которые действительно думают про будущее, действительно говорят, как там будет. Вот говорят точно, будет так. Они говорят картинку будущего. Ну да, они говорят, что в будущем у меня будет то-то, а да. Ничего для этого не делают. То есть они все время так... Так это и называется лидерство. Они кому это говорят, скажите мне? Они себе. Нет, себе они этого не говорят. Если бы они говорили это себе, они бы сами себя и замотивировали. Конечно. И кого они этим мотивируют таким образом? К чему? Они зачем это говорят-то? Для кого? Для себя или для любви? Они говорят это много лет подряд. Да. И таким образом их много лет подряд воспринимают как перспективных потенциальных людей. Почему-то воспринимаются они как люди, которые так ничего и не... Не, это в одной и той же компании через 20 лет, ладно? Если они попадают в новую компанию... то никто же их не знает, что они это уже 20 лет говорят. Это просто не срабатывает иногда. Вот. Но в каждой новой компании они создают видение, все нормально. Нет, когда я работал в Екатеринбурге, он говорит, я отношусь, будет разработать мошенничество. Он чтобы спортсменов все привлек, замутить какое-то там оборудование. Хотя работал вообще. Я говорю, ты что ему говоришь, давай сыграй народ. Помой полу, а то народ. Вот примерно так. Вот создал видение. Да. Тиньков, я дам пример. Ну да. Тиньков, правда, берет видение у окружающих. Бизнес-лайф в Тинькофф. Я еле забрал на ресторан народ. Сегодня? Хорошо. Окей. Значит, ваша задача тренироваться, создавать картинки будущего. Это будет лидерство. Автоматически. Все проще. Просто любая картинка будущего. А как в семье два лидера договариваются? В семье кто первый успел, тот и лидер. Кто первый успел сделать картинку будущего, тот и лидер. А если второй не согласен? А если второй не согласен, надо договариваться. Надо успеть. Да? Хорошее убеждение это называется. Не, на самом деле. То есть выбираете какую-то тему, и на какую тему вы бы не говорили, тренируйте себя сразу давать картинку будущего автоматом. Хороший навык. Пригодится на будущее. Берете, внедряете. Помнишь, мы с тобой вчера говорили, о чем говорить в незнакомых компаниях? Говори про будущее, не ошибешься. Всегда рисуй картинки будущего. Ну, для простоты так. Негативные? Не, негативные это, конечно, тоже можно, но тогда вы будете негативным лидером. Такие тоже бывают. Например, вот эти все апокалиптические прогнозы, вот это вот все. Ты знаешь, как будет плохо, если ты... Вот это все. Ну да. Ну, в общем, я бы это был очень аккуратен с этим. Мне нравится позитивное лидерство. Я люблю позитивные формулировки, да, которые показывают, что будет, а не что не будет. Самая простая манипуляция с этим – это начать рассказывать, что вы не хотите или чего не будет. Так как отрицание не срабатывает, вы просто рассказываете про те ужасы, которых удастся избежать. Да? И это тоже создает мотивацию. Но самая простая задача для вас – это начать тренировать собственное видение. По любому вопросу у вас должно быть мнение. Это не значит, что оно будет правильным, не значит, что с вами кто-то согласится. Но у вас должно быть собственное видение по каждому вопросу, картинка на будущее. Как через 5 лет будет выглядеть, не знаю, будут выглядеть ваши отношения? Как через 10 лет? Вот у кого видение на более долгий срок выигрывает? При этом есть еще один хороший вариант. Если кто-то вам дает видение на 3 года, то способ создать больше это что? На 5 лет, на 10 лет и так далее. Вот. Ой. Мне кажется, что идеальное партнерство – это совместная выработка видения. Именно совместное. Когда вы говорите, что вот в будущем будет то-то, и как мы к этому придем. И это же идеальная мотивация. Конечно, это взаимная идеальная мотивация. Когда вы оба рисуете картинку будущего, к которому оба хотите прийти. Вот на этом строятся очень, очень прочные, долгосрочные отношения, на самом деле. Да? Когда у вас обоих есть одинаковая картинка будущего. А если брать корпоративную картину мира, то я бы предложил следующее. Вот если вы руководители, то сделайте так, чтобы до клиента миссию доносила компания, а не работник. То есть должна быть формулировка, что бы вам ни сказал наш работник, мы все равно считаем так. Хотя есть отщепенцы. Ну, то есть, если, допустим, есть магазин, то да. Плакаты. Да. Причем не с лозунгами, а с обещаниями. Мы обещаем, что проносите это 3 месяца, а если нет, вот телефон. Мы должны обслужить вас в течение 5 минут, а если нет, вот телефон. Да? То есть они должны видеть, что ваше видение, что вы как директор, круче, чем тот, кто вот делает это. Там должно быть указано, кто решил и как контролируется. Телефон указывается. С миссией это отдельная история, вот мы на коучинге будем разбирать. С миссией компании это мотивация, миссия следующая. Миссия это обещание. Поэтому миссия должна быть обещанием клиенту. Обычно в миссию пишут любую хрень. Мы строим самую высоко развивающуюся банковскую корпорацию. Какая нам разница, что они там строят, вот реально. Мне нужно обещание. Вот я хочу, чтобы мне пообещали, что мы гарантируем самые низкие ставки. Или мы обещаем вам самое удобное что-нибудь. Да. Эта штука работает на самом деле в двух направлениях. Да. Я себе в компании сделала такую большую, ну, table tent, на да. написано, если вас некачественно обслужили, да. или если вы хотите выразить свою благодарность, и написала свой номер телефона. Да. Ну, вот, и, во-первых, это мотивирует сотрудников, вы являетесь клиентом. Конечно. Мне ни разу не позвонили, но всем им это нравится. И да. Это круто. Да. Ну, мы будем знать, что да. Единственное, что я бы добавил, это измеримую картинку. То есть мы гарантируем, что вас все такое качественно обслужит. Это как? Ну да, действительно. То есть вот чуть-чуть добавить видение будет идеально. Да? То есть как именно качественно мы должны вас обслужить, если нет, вот номер телефона. Но это из серии, если вам не данный чек вашего. Конечно. Это значит, что. То есть, причем я бы к этому добавил, они это делают для того, чтобы тренировать персонал, а это ведь прекрасный совершенно мотиватор. Мы платим налоги и заботимся о детях в Сибири. Если вам не дали чек, покупка бесплатна. Такая система сейчас на видео используется, у них на каждой кассе висит фотография директора, имя, отчество, его телефон. Да, абсолютно верно. И причем должно быть еще обещание. То, что, да. То есть там фото, какое обещание им видео делают? Я не помню. Ну вот плохо. Все, мы обслужим вас за 15 минут. Вот, ну, обслуживание на 15 минут нормально. В серии от магазинов BB, у них висит на кассе, если вы, перед вами в очереди более 5 человек, нажмите на кнопку администрации, обязательно ускорить вашу. Да, это очередь тоже. Да, вот это называется видение. То есть, де-факто, длинная очередь показывает, что именно продавцы или обслуживающий персонал создает это, а то, что вы можете напрямую вызвать директора, показывает, что именно директор решает, что он хочет качественно обслуживать клиентов. Да. Наоборот. Поэтому там всегда дают чек. Если это пишут, значит не всегда давали. Вот поверьте мне, уставы пишутся, вот правила эти пишутся, потому что кто-то уже на эту кнопку не так нажал. И поэтому пишут вот такими буквами. Вот если нажмешь, отрубим руку. Да? Вот если бы ты нажал, тебе бы палец оторвало. Но вот если нажмешь, мы тебе руку отрубим. Почему? Потому что были те, кому отрывало палец, а потом нам за это по голове стучали. Нам все равно на его палец. Ну, то есть, вот. А могут это сократить видение там, чтобы вырвать доверие клиента? Конечно, если вы хотите создать видение. Я имею в виду, такого случая не было, это надо написать, это очень хорошо звучит. Не было где? Да, с чеком, тот же пример. Да. Я говорю, что такого ни разу не было, но они так написали, чтобы вот показать. Да, конечно. То есть вы можете выбирать тот способ видения, который вы хотите создать. Без проблем. То есть вы говорите, что я лично, как директор, гарантирую вам качественное обслуживание. Телефон. Очень хорошее видение. Это не миссия. Это видение. Это видение. Это не миссия. Миссия – это что я обещаю произойдет в вашей жизни после работы с нами. Если я вас плохо обслужил, можете позвонить по номеру такому-то, такому-то. Это мой личный номер вообще. Конечно. Если вас плохо обслужили, позвоните по этому номеру, это мой личный. Я вас лично плохо обслужил. Позвоните мне же? Поговорим. Не, это как-то не круто. То есть, если я вас плохо обслужил, позвоните мне же, не надо. Нет, я не пишу, что там мне же. Я просто скажу вам свой же номер телефона. Ну, теоретически можно, но я бы не стал. Я бы сделал все-таки внешний элемент контроля сделал. Дмитрий, а ведь в семейных отношениях, это же значит, нужно проговаривать будущее, что будет то-то и то-то? Да. Видение в семейных отношениях подразумевает, что кто-то его знает. И вот тот, кто знает будущее, тот их и контролирует де-факто. А если оно не проговорено, то еще и непонятно, кто его знает. Да? И знает ли вообще. То есть надо проговаривать, как вы сейчас видите развитие отношений в будущем. На какие сроки? Как вы относитесь к потенциально возможной ситуации в будущем? И так далее. С лидерством понятно? Удивительно интересная тема, которая очень сильно недооценена и про которую больше всего мифов. То есть, что нужна там с выступлениями, с лидерством, это вечная история. Что чтобы стать лидером, нужно там пройти двухгодичную программу. Там. Да ничего не нужно. Нужно просто заявлять картинку в будущем и все. Вы удивитесь, насколько просто это работает. Если вы приходите на фирму и говорите, мы создадим вам поток входящих клиентов, они говорят, о, круто, все. Вы приходите и говорите, мы вам, не знаю, наладим все IT-оборудование. О, круто. Мы вам что-нибудь еще. Понятно? Вот эта картинка в будущем создает им очень сильную мотивацию. На эту мотивацию вы все накладываете. Мысли. А если пришел человек и предложил создать поток входящих клиентов? Да. А допустим, фирма сказала. По деньгам. Да, хорошо? Создали достаточно видение, Нет, это может значить, что бедная фирма, это масса много чего может значить. Но, в принципе, да, я бы подумал об этом, что там не прозвучало достаточного размера цифр, чтобы цена по сравнению с этим была маленькой. Значит, ну просто если бизнесовую тему, как вести переговоры о цене? Да, вот всегда. В переговорах про цену у вас должны звучать две цифры. Одна ваша цена и вторая любая другая. Вообще любая. Ну вот, хоть как-то релевантная бизнесу. И цена должна быть раз в 10 меньше, чем цифра, которая звучит в разговоре. Цена реальная? Да, реальная цена. А цена должна быть 100 рублей, а разговор должен быть про цифру 1000. Причем все равно чего. То есть 1000 слонов, более 1000 фирм в Америке, да, доходы за 15 лет составят 1000 чего-нибудь, а цена 100. Да, и по структуре сотка будет меньше, чем 1000. Ну, то есть видение должно быть сильно выше, чем та цена, которую вы запрашиваете. Это автоматически будет создавать достаточный зазор для мотивации. Грубо говоря, наша услуга стоит там, 100 тысяч. Да. Знаете, миллион лет назад. Да, можно знаете, миллион лет назад, но это совсем круто. А вот сколько вы, вот давайте так, давайте посчитаем, сколько вы за прошлый год потеряли из-за того, что у вас этого не было. И ты заранее знаешь, что порядка миллиона. То есть ты должен заранее чего-нибудь придумать, что у них в цифре оценивается в миллион. Ну, миллион лет назад это уж совсем такое вот наглая версия. Попробуйте в рублях, вот что они в миллион рублей чего-нибудь у них там. Вот у вас же весь торговый зал оценивается в миллион рублей, да? Вот. А стоимость найма уборщицы всего 100 тысяч. Ну, то есть, это совсем не коррелирующие вещи, но хорошо срабатывают. А только не в цене это делаете? То да есть, нет. Могу ли я сказать, что там в среднем выучивание английского стоит 200 тысяч, здесь 20, да. И там 3 года, здесь 3 месяца? Да. Прекрасная вот игра на видении. Именно так она и делается. То есть, давайте посчитаем, сколько вы уже потратили на изучение английского за всю свою жизнь. И как? Вот. А тут всего 20 тысяч. Понимаешь? С гарантией. С гарантией причем. Возврата денег. Ну, за 3 месяца. А если нисколько? Еще раз? Если нисколько не потратить с вами. Сколько если человек никогда не учил английский? Никогда не учил английский? Да. Если не тратил деньги. Окей. Значит, тогда надо посчитать, сколько он мог бы заработать, если бы знал английский. Или сколько людей, сколько люди в России в среднем зарабатывают, зная английский, или насколько больше, или какая эффективность технологии, которая написана в Harvard Business Review на английском языке. Да, и сколько они зарабатывают. То есть абсолютно все равно, что там за цифра. Цифра должна быть просто сильно больше. Без цифры нельзя. Цифра должна быть. Тогда у тебя там ноль будет. Понимаешь, если ты здесь ставишь качественный параметр, здесь тоже должен быть качественный. У тебя количественные параметры должны быть. Цифра и цифра. И игра идет на сравнении двух цифр. Ты не можешь сказать, все ваши сотрудники 1000 рублей. Ну, то есть, не работает. А ваши сотрудники получают сотку, а можно сэкономить за 1000, там вот это да. Сто рублей. Теоретически может прокатить. Но это хуже, чем... Вот в идеале должны быть сопоставимые величины. Но если уж совсем, я говорю, ну не, нечего придумать, ну делайте не сопоставимые. Миллион лет назад 100 тысяч рублей. Ну то есть... Уже хорошо. Если человек знает про это... Если человек знает про это, то он на это не поведется. Черт, да? Придется вас убить. Да. Еще раз? Не, абсолютно все равно. То есть я оцениваю примерно в 10 раз больше, чем цена. Вот цифра, которая должна звучать. То есть я делаю самый беспроигрышный вариант. Вариант гарантированный, это когда вы называете выгоду, и выгода в 10 раз больше, чем затраты. Если выгода в 10 раз больше, чем затраты, то отказаться может только очень альтернативно одаренный человек. Ну, то есть совсем альтернативно одаренный. Это очень хорошо видно в магазинах на диване, когда они говорят, что на химчистке коровах вы потратите 2000, а наша чистка стоит 200. Да, абсолютно верно. То есть они там это используют. Действительно, ты рассчитываешь и показываешь им, что они могут заработать 2 миллиона, а тратят всего 200 тысяч. Ну как бы. И это, если это действительно так еще при этом, то у тебя появляется такая собственная мотивация, что понимаешь, что надо, что если человек от этого откажется, то слава богу, потому что ну вот с этими мы не работаем реально. Понимаете, собственно, какая сильная мотивация появляется к предложению? Если вы действительно знаете, что это принесет там 2 миллиона, и вы действительно просите за это 200 тысяч, то этот продукт очень легко продавать. Не в смысле покупать его будут, а в смысле его легко продавать. Вы знаете, насколько это ценно. То есть вы понимаете, что если вы предлагаете лучшие на рынке условия и знаете это, вам очень легко продавать. Так сделайте так, чтобы они были лучшие на рынке, и все. Конкретный кейс. Как привязаться к цифре, например, там, это сделать в 3 раза эффективнее работать с информацией. Понятно, что время сэкономить в 3 раза. Понятно, что время и деньги. Как привязаться к деньгам? Нет, это информация, которая даст вам что? Ты говоришь опять про outcome. Ты говоришь про цифру, про букву О. А информация это тебе что даст? Может быть, выше. О, а вот это уже лучше. Смотри. Потому что если ты говоришь, что вы сможете в 3 раза быстрее усваивать информацию, 3 по сравнению с чем? Мы и так этого не меряем. А вот если ты начинаешь рассказывать, что вы за год получите любое высшее образование и сэкономите на оплате обучения 4 года. Деньги, мне не привязать деньги. Так вот, вы за год сможете окончить любое высшее образование. Отлично. Да, еще и заработаете. Да, посчитайте, сколько вы сэкономите, а еще и заработаете сверху за эти 4 года. Да. Что еще они смогут? Цифра. Нет, с этой информацией что еще они смогут сделать, кроме того, что? Вот сам высокооплачиваемый специалист в своей области. Гарантируешь. Нет, смотри, в цифрах хорошо получается. Потому что ты им говоришь, что в среднем. Топ-10 высокооплачиваемых экспертов в вашей области за всю свою жизнь читала 50 книг по теме. Это, кстати, правда. То есть специалисты в областях, вот в каждой в своей области узкие, они за всю жизнь читали в среднем порядка 50 книг на выбранную тему. Вы эти 50 книг можете прочитать за 2 месяца. Главное усвоить. И более того, усвоить, и более того, иметь возможность применять. То есть я могу вам гарантировать, что вы сможете стать специалистом в любой отрасли за 2 месяца. Вот с такой скоростью овладения информацией. Один мой вопрос. Ну. Сегодня конкретно и вчера у меня с людьми разговаривал, конкретно да. Отрабатывал видение именно на NLP. Да. Есть, действительно, с этими навыками мы сможем разобрать десяток самых популярных книг по NLP и усвоить там не 3% оттуда, а 30% начать это применять. Да. Это не сильно сработало. Потому что ты опять же говорил про это, а не про это. И когда они отработают, что им это даст? Вот вопрос в чем. Вот то, на чем ты виснешь. Ты все время говоришь про это. Вы сможете сделать на 30% быстрее, вы прочитаете 10 книжек, да все равно сколько. Что им это даст, когда они смогут это делать быстрее? Освоить NLP за год вместо 5 лет. В принципе, ничего такой заход, но как бы с высшим образованием звучит круче. Зачем? Ну вот опять же, зачем им быстрее осваивать NLP? Лучше. М? Не быстрее, лучше. Да лучше плохо, они не хотят лучше, они хотят что-то еще. Зачем вообще осваивать NLP? Да. И говорить про это. Именно. Понимаешь, вот это твоя личная фишка. Вот я с ней борюсь уже. Ты рассказываешь людям про желаемый результат. Ты не рассказываешь людям про эффекты. Начни рассказывать им про эффекты. То есть ты говоришь им, например, следующее. Вы купите автомобиль, чтобы ездить на автомобиле. Езда на автомобиле – это очень круто. Разве вы не понимаете, что такое езда на автомобиле? Это такая классная езда. Вот вы руль крутите, колеса шуршат. Вот ты им это рассказываешь. А то, что, слушайте, да вы сможете выезжать туда за грибами, вот если человек любит там, выезжать за грибами, куда бы вы никогда не добрались вообще, да, и делать это за 2 часа, и вообще, вот. А для этого купите машину. Не с ним, а может аудиторию искать, а зачем вообще учим английский язык? Пускай накидают, да, строки, и все это можно в 3 раза быстрее, в 3 раза лучше, в 3 раза дороже. Конечно. Если ты помнишь. Да, если ты помнишь, то с этого очень удобно начинать презентацию. Кто-то ее с этого и начинает. А зачем вы пришли? Я хочу это. Отлично. Вот как именно вы туда придете? А для этого надо купите курсы по английскому. Понятна разница между эффектом и желаемым результатом? Потому что если вы говорите человеку, купите машину, потому что машина классная машина, то это синонимы, ему все равно. Мотивация возникает на эффекте. Купите машину, потому что, я не знаю, в багажник влезает 3 мешка картошки. Да. То есть это когда вы можете привести, когда сети деньги или когда свой продукт? Конечно. Сначала говорят эффект. Конечно. Вы этот эффект, конечно. Конечно. Потому что они пили. Потому что пили коктейль. А купите коктейль. Именно так. Они начинают с эффектов, конечно. Вот вся сетевая система выстроена на отработанных презентациях, которые правильно выстроены. Они действительно правильно выстроены. Имеет смысл брать их готовые модели выстроенных презентаций и переписывать их в свои презентации? Сетевые? Да. Не знаю, где какие. Нет. Нет. Потому что в сетевых презентациях есть одна подмена понятия. Они говорят, что продают продукт, но это неправда. Они продают свою модель ведения бизнеса. Они мультиплицируют хомяков, и это плохая идея. У вас другая задача, у вас другое намерение. Поэтому видение вы должны создавать в идеале относительно эффектов. То есть, вот, хороший пример, вот, чтобы было понятно, насчет вот поженимся, да? С кем мы говорили? С тобой, да, насчет поженимся? Ну, по поводу записи. Да. По поводу, понятный пример, насчет свадьбы. Вот, чтобы была свадьба, про что надо говорить? Про то, что именно эта свадьба даст. Потому что если ты будешь говорить про прекрасную совместную жизнь после, возникает резонный вопрос, при чем здесь свадьба? Про свадьбу не путешествует. Можно, теоретически. Про подарки от кого кому? Нет, это девушке надо говорить. Ну, да, что парню надо говорить, чтобы он повелся? У тебя будут дети, которые тебе заработают. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Не очень понятно, как связано со свадьбой, но в принципе нормально. Нет, слушайте, если он такой меркантильный, то формулировка должна быть другой. Что папа подарит дом, но только после свадьбы. Да? То есть, порядок действий должен быть другой. Порядок действий должен быть другой. Конечно. Нет, приданное было по другой причине. Совершенно. Почему было предано? Потому что девушку полностью передавали в другую семью. И она полностью лишалась всех средств к существованию. И единственное, что у нее оставалось, это вот эти вот, то, что было с собой. Это суровая была реальность. Это были ее средства, которые были только ее. Ну, само предание как бы передавалось в семью на содержание семьи, а вот деньги, которые... Почему традиция на свадьбе собирать деньги? А вот деньги, которые собирались на свадьбе, шли полностью ей. Вот традиционно, по ритуалу. Вот, поэтому, если вы говорите, надо свадьбу, потому что свадьба, потому что свадьба это круто, и свадьба это платье, это праздник и так далее, то не цепляет вообще ни разу. Да? Ну, вот... А вот если вы говорите о том, что какие эффекты за этим будут, да? Эффекты? Ну, например, что теперь я буду рассматривать наши отношения как серьезные, говорит девушка. Нет, девушка говорит, теперь я смогу быть тебе верна и рассматривать наши отношения как серьезные. Вы поймите, девочки очень сильно недорабатывают здесь. Они лишаются совершенно по-глупому всех своих козырей раньше, чем надо. Они думают, что все, вот если отношения, то уже все. Причем они думают, что они это делают, потому что они не хотят это получить. А это некорректно. Корректная формулировка как раз развернутая. Да? Я смогу дать тебе всю свою любовь, заботиться о тебе и быть тебе верна после свадьбы. Не я буду с тобой спать после свадьбы. Это идиотизм. А наоборот надо. Со стороны мужчины наоборот. Со стороны мужчины как раз, да, наоборот. То есть сейчас... подожди, кто хочет свадьбу, мужчина или женщина? Это важно в этом вопросе. Если мужчина хочет свадьбу, а девушка не хочет. Отлично, я тебя после свадьбы буду содержать. Сейчас ты мне кто? Ты... Нет, вот. Вот поэтому мужчина делает большую ошибку. Если он хочет эту девушку, а девушка хочет содержаться, ну, до некоторой степени. Если не надо содержаться, то у него другой мотиватор. Я в данном случае спросил. Это конкретная ситуация, это не правило в жизни. Да? То вы выбираете то, что ей хочется. Говорит, сейчас ты мне кто? И вот и я не знаю. А жену я готов содержать. Ну, другие мотивации, кроме этого, правильно? Конечно. Вот я говорю, назови любые другие. Это же пример. Я говорю, это просто вот для отработки. Это не правило. Назови любую другую, мы к ней привяжем тоже. Я ничего не сказал, это вы сами придумаете. Так я и говорю. Я говорю, любую другую для примера. Еще какую-нибудь. Любой критерий ценности. Ну, та же самая история. Дети, та же самая история. Посуду мыть, та же самая история. Ну, то есть вы берете и создаете видение, что X приведет к счастью. И говорите про счастье, а не про X. Но не факт. Не факт, что приведет. Да. Не факт. Но это риски. Это риски. Давай. Парень хочет девушку, он ей Да. Да. Вряд ли она сможет ее задержать, но вдвоем бы они жили там, без особых проблем. Вот. Сказать, так это же элементарно. То есть, опять же, чего хочет она? Она хочет развлекаться, так? Значит, он должен сказать, что вот у него в планах свадебное путешествие, начиная с Амстердама, да, Амстердам, Колумбия, Северная Африка. Но это свадебное путешествие. Вот так я живу обычно в своем городе, да, вот и живу, и живу. Ну, что мне надо? Неинтересно. Ну, только обычная серая жизнь. А вот сразу после свадьбы, вот тогда отжиг. Да. Не, ну подождите, он жениться хочет или не хочет? Давайте так, давайте с этим определимся. Если у него есть цель, надо цели достигать. Если у него нет такой цели, то не надо ставить такую цель, да? Ну, это... Да, вот это следующий вопрос. Нет, слушай, если ему... Давай так, не играй в эту игру. Если ему нужна, то так это делается. Пусть делает. Ну, то есть, это опыт, в конце концов. Здесь нет правильных решений. Здесь просто игра в скор. Да, можно, он может ее... Понимаешь, разница же не в том, что будет потом. А разница в том, что он может ее убеждать, что выходи за меня, потому что выходи за меня, или выходи за меня, потому что будет весело. И в каком случае вероятность выхода за него выше. Вот и все. Я вот из этих двух вариантов говорю, что вероятность выше. А не с того не обсуждаю вообще, надо или не надо. Понимаешь? Ну там всегда парень такой голодал, реально голодал, потому что все средства по веселью девушек. Реально, я думаю. Нет, так а вопрос-то в чем? Ну, нравится ему это, хорошо. Не, ну почему карма тяжелая? Личная ответственность, да. Личная ответственность. Не, на самом деле, это, конечно, это к терапевту. То есть это уже не к нему. Я абсолютно серьезно в данном случае. То есть это не совсем... Он пытается делать вид, что он не заботится о своих чувствах. Это классический жалобщик. Вот классический совершенно. И это к терапевту. То есть с этим надо работать, в семейной терапии. Да, он делает вид, что мои чувства ничего, главное, чтобы ей было хорошо. Вот я вот о ней позабочусь, вот я делаю, чтобы ей было, а я ничего, я поголодаю. Ну, понятно, что выбрать такого может только очень странная девушка. Жизнь такого отец семейства получится весьма такой. Давайте так, лидер из него явно не очень, да? Такой вот нормальный доминантный член общества, из него не фонтан, правильно? Поэтому из какого мотива она должна его выбрать? Ну, только из жалости. Но мотив жениться из жалости, он как-то, да, не сильно говорит о прочности брака. Жениться из жалости можно только на умирающих. Да. Потому что недолго. Не факт. Но и то не факт, да. Ладно, это уже так. Не Получается, что человек получает то, что он хочет, через то, что хочешь. Допустим, человек получает то, что хочет, через то, что хочу я. Конечно. То есть, чтобы получить то, что... Хочет он должен сделать то, что хочу я, да. Именно это и называется позволить другим делать то, что вы хотите. Вот именно эту формулировку я и люблю. Как позволить другим делать то, что вы хотите. У них возникает сильная мотивация делать то, что они хотят в будущем. Для этого надо сделать то, что я хочу сейчас. Вот игра на сроках. Понятно? Это важно. Ну, порядок действий важен. То есть на самом деле правильно было бы ему сказать, что вот как только ты ко мне переедешь и женишься, вот тогда тебе будет все развлечение. Я тогда буду голодать ради тебя. Вот потом. А сначала я вот жду тебя к себе. Привет. Ну, понимаешь? И при этом я как раз хочу сказать, что совершенно неудивительно. Если человек реально голодает и не может оплатить это, то у него сильно что-то не так с ним самим. Ну, это как вот Дэн Кеннеди, да? То есть, что надо начать зарабатывать сначала. То, что человек... Вот давайте так, это будет последняя мысль, а после чего такое небольшое обсуждение. Значит, есть два варианта. Делать вещи правильно, делать правильные вещи. Делать вещи хорошо и интенсивно, и делать правильные вещи. Так. Классическим примером является попытка завести автомобиль. Ну, вот нормальный, исправный автомобиль, чтобы завести, надо повернуть ключ в замке зажигания. Правильно? Вот вопрос. С какой интенсивностью надо стучать бейсбольной битой по колесу, чтобы завести автомобиль? Ответ. С любой. То есть это не важно. Вы можете делать все, что угодно, это не приведет к заводу автомобиля. Это самая частая отговорка, которую будут использовать люди. Это манипуляция в некотором смысле. Они говорят, вы видите, как интенсивно я работаю. Значит, я делаю правильные вещи. Значит, я делаю то, что нужно. А это не так. Вы же видите, сколько страданий у меня ради счастливых отношений. Значит, отношения должны быть счастливыми. Видишь, сколько лет я отдала там или отдал, значит, это что-то значит. Нет. Если ты очень много работаешь, это значит, ты просто очень много работаешь, ничего больше. Из этого не следует, что у тебя будут деньги, из этого не следует, что ты старательный. Из этого следует, что ты просто таскаешь чугунные батареи из одного угла в другой. Или ванну в одиночку. Можно. И более того, это очень тяжелый труд. Я очень уважаю тяжелый труд, но вынужден признать, что он не ведет к результату. Тим Феррис об этом очень много пишет по поводу минимальной эффективной дозы. Вот что нужно делать немного, а чуть-чуть только то, что нужно. Много не надо, надо только то, что нужно. Да? 20, 10, там сколько нужно. То есть если вы хотите пить, вы можете грызть орехи сколько угодно. Но это ни к чему не приведет. Что вы все равно хотите пить, а вы грызете орехи. Поэтому если он много работает, а результата нет, то значит он делает что-то не то. Но в большинстве случаев люди убеждены, что если то, что ты делаешь, не работает, надо что делать? Больше того же самого. Надо делать то же самое, только больше. Потому что ну, усилить надо, но еще чуть-чуть, вот не дожали немножко. Вот. Хотя на самом деле надо делать что-то другое. Так? Поэтому если он оплачивает ее развлечения, а она не выходит за него замуж, то идея о том, что надо оплачивать больше развлечений, не сработает. Надо делать что-то другое. Например, не оплачивать. Ну, или что-то еще. Самое простое – это полярность. Понятно? Вот это касается всего того, что мы с вами делаем в жизни в принципе. У нас часто результат считается усталость. Да. Видишь, как я устал? значит, я много работал. Нет, если ты устал, значит, ты неэффективно работал. Видишь, как много времени я провожу счастливый на пляже? Вот это хорошая формулировка. Видишь, какая у меня классная работа? Видишь, как я много... Видишь, как я успешно работаю, как много времени я провожу счастливый на пляже? Вот это значит, успешно работаешь. А если видишь, как я устаю, это посмотри, как неэффективно я работаю. И пожалей меня по этому поводу. Ну, как-то... Логика здесь где? С моей точки зрения, выбор человека заключается в том, чтобы добиваться любых результатов минимальными усилиями. Легко и радостно. Вот это интересно будет. У нас это все еще называется. Ну, что поделать? Что поделать? Кто-то должен делать эту работу. Кто-то должен получать большие деньги за то, что любит делать. Понимаешь? Просто вот. Но если другие этого не делают, то колесо сансары же должно быть сбалансировано. Конечно. Но я считаю, что я вот буду с той стороны колеса, где много денег за любимую работу. Каждый сам выбирает, абсолютно. Поэтому, кстати, формулировка бизнеса и формулировка работы мне нравится. Это не как много работать или не как много зарабатывать, да? А как получать любые деньги, которые вы хотите, делая то, о чем всегда мечтали. Вот я бы себе так поставил цель в работе. Как получать любые деньги, которые вы хотите, делая то, о чем вы всегда мечтали. Если лишний раз пробовать ресмарт. Да. Почему? Помнишь, я говорил по поводу девушки, которая говорит о том, что ниша, вот ниша в бизнесе, это то, где я хочу зарабатывать пару-тройку миллионов долларов там, сегодня. Или на этой неделе. В целом. Ну, все, да, идем дальше. И опять, если тебе хочется постоянно делать это в одной нише, тебе никто этого не запрещает. Просто ты должен делать то, что тебе нравится. Опять же, кому должен? Может быть, только самому себе. Происходит ли у вас перестройка систем восприятия и картины мира? Это приятно. Да, да, да, это приятно. А про уровни, которые называются уровнями Дилса, скорее, про окружение, поведение, ценности и так далее. Мы будем это делать на отработках. Это один из методов систематизации информации, ее проще отработать сразу на практике. Да, чем давать много теории и еще одну классификацию. Не вижу в этом особого смысла. Там причем еще будут логические уровни и уровни Дилса. Но мы будем про это говорить. Но он обязательно на отработках, конечно. Это значимая часть курса. Потому что я не вижу смысла ее теоретически обсуждать. Там надо сразу показать, как она работает и зачем она делается. Вот. Собственно, это то, что мне хотелось вам показать. Если вы внимательно следили за структурой курса, то помните, наверное, каких тем мы касались. Вот. Что такое НЛП в принципе? Может быть, но мне кажется, что это техника достижения любых целей, которые вы хотите. Например, воздействовать на кого-то. Это цель. Например, зарабатывать деньги. Например, построить счастливые отношения. Например, воспитывать детей. Например, все, что хотите. Быть здоровым. Да? То есть основная задача всего этого – повысить вашу эффективность с точки зрения достижения результатов. То есть, как мы и говорили, вам от природы досталась какая-то прошивка мозга, какая-то версия операционной системы. Вот сейчас у вас появляется возможность прямого доступа. Что вы хотите сами переставить, чтобы работало еще лучше? Вот. Что я думаю по этому поводу? А исходя из тем, которые мы уже прошли, мы с вами будем подробно разбирать и семейные аспекты, и вопросы лидерства, и метамоделирование, и гипноз. И будет большое количество кейсов, через которые вы пошагово будете проходить для того, чтобы эти навыки отрабатывать. То есть сейчас вы просто услышали обо всем этом и можете составить краткий конспект и выписать это все на карточке. Правильно? Дальше мы постепенно пойдем с вами в отработке каждого конкретного навыка, чтобы потом на сертификации вы могли продемонстрировать эти навыки, чтобы это уже стало частью вас. Потом, глядя в конспект, вы начали думать, о, вот понятно, о чем это, понятно, где и как это применяется. У меня есть. Да. В зависимости от того, на каком, я спроектирую то, что нужно, чтобы компенсировать именно это. Пум, зачем на полгода, если курс месяц? Вот дать домашнее задание на месяц вперед я могу, конечно. Я его дам сейчас в конце, естественно. Ответы на вопросы что? Как отвечать на вопросы, как формированный список? Да. Давайте. Есть очень хорошая техника, которую проще отрабатывать на практике сразу, но если хотите, я могу дать ее в теории тоже. Как вы понимаете, если к вам поступает вопрос, этот вопрос ссылается на какую-то зону в вашем сознании или бессознательном, так? То есть это уточнение какого-то аспекта. Если это уточнение аспекта реальности, например, какая высота горы Килиманджаро? Да, сколько глаз у белки в среднем, у здоровой? Да. Вот. Это вопрос на факт, это уточнение аспекта реальности. Вот на такие вопросы надо отвечать фактами. Если вас спрашивают про факт, отвечайте фактом. Не надо подменять понятие. Но большинство других вопросов будут построены по определенному принципу. Они будут ссылаться на кусок вашей карты или на кусок карты человека. Оно будет куда-то ссылаться, причем куда, непонятно. И поэтому, что именно хочет услышать человек, тоже сложно себе представить. Да? И у вас здесь два варианта. Вы можете долго и подробно, метамодельно раскапывать, что же он хотел услышать. Так? А можете ответить коротко, и при этом, чтобы у человека сложилась иллюзия, что вы ответили. Ну, чтобы вы по структуре ответили ему так, чтобы пробелы в метамодели у него были заполнены. Понятно? Вот и вся история. То есть вы, по сути, отвечаете, чтобы заполнить пробелы в метамодели. Теперь, как заполнять пробелы в метамодели на основании вопроса? Очень просто. Ответ на вопрос «как?» подразумевает любой нумерованный список. Например, как достичь совершенства в фигурном катании? Первое, надо проверить, умеете ли вы стоять на коньках. Если вы умеете стоять на коньках, то нужно освоить 7 базовых упражнений и тренироваться примерно полгода. Третье, после полугода тренировки нужно выбрать лучшего в России тренера и покататься с ним еще года полтора, отрабатывая дополнительные программы. Ну и четвертое, выступить на соревнованиях и продемонстрировать устойчивый результат. Это нумерованный список. Вы понимаете, что он формально звучит так, как будто это ответ на вопрос? На самом деле это не является ответом на вопрос, это является любым нумерованным списком, в котором есть ключевые слова, связанные с фигурным катанием. Это ответ на вопрос «как?». Ответ на вопрос «почему?». Требует ссылки на прошлое. Причем все равно на что. Нас спрашивают, а почему так случилось? Дождь. Потому что пошел дождь. Да, потому что в прошлый четверг был дождь. Ну, так. Когда люди подменяют понятия, например, вчера в Шерлоке Холмсе прозвучал вопрос, зачем вам понадобилось там вот это что-то? Ответ на вопрос, зачем, это ссылка на будущее. А он отвечает, потому что я вообще люблю вкусно. На самом деле это ссылка, это скорее игра в синонимы. То есть вопрос на зачем, это ссылка на будущее. Зачем вы это сделали? Ну, то есть, это на будущее все-таки. Понимаете, у нас в русском языке очень гибкая структура речи. Мы можем заменить вопрос «почему?», но «зачем?» иногда. И это путается. А почему – это уточнение прошлого, зачем – это уточнение будущего. Поэтому я спрашиваю, зачем мне учить английский? Затем, чтобы в будущем вы смогли что? Закончить вуз за один год вместо четырех. Вместо пяти. На английском. Причем английский же вуз. За год. То есть вы можете поехать в Гарвард, заплатить за год. На английском же. Вот круто. Вот. Это вопрос зачем? Вопрос что требует ссылки на любое, на любой факт. Абсолютно любой причем. Что такое любовь? Любовь – это взаимное притяжение людей, свободное от всякого принуждения. Что, а если спрашивать, что это такое? Что это такое – это фактологический вопрос. А что с глаголом? Что с глаголом? Приведите пример. Это фактологический вопрос. Это вопрос про внешнюю реальность. Что происходит? Что сделать с нами и вашим предложением? Что сделать? С нашей компанией, да. Ну, отвечайте фактом. Я считаю, вам надо удвоить продажи. Не ошибетесь. Предлагаете удвоить продажи, не ошибетесь. Можно повысить производительность труда еще. Тоже, да, снизьте издержки, хорошо работает. Но меньше, чем производительность труда и продажи лучше, чем издержки. Всегда. Вот. Ну, когда это ссылка, естественно, на любую дату. Причем это не фактологический вопрос, когда. Это когда, наконец, случится то-то и то-то. Ответ – любая дата. После завтрашки здесь там нет даты. Нет, 17 марта. Почему? Почему? Потому что мы уже сделали все необходимые шаги, перенесли это с места на место и поручили это тому-то и тому-то. А в следующем году это тоже? Ну, в принципе, да, но лучше дату. Дата проще. Дата точно отвечает на вопрос «когда?» всегда. А вот в следующем году это еще так. Еще раз? Если задают вопрос, когда я ушла от ответа, там шутить, допустим, они не получили ответ в своей картине мира. Вам надо ответить датой. А если я называю дату, а сам не знаю, когда на самом деле. Так, это всегда так. Более того, обратите внимание, вам надо быть в очень глубоком трансе, чтобы мечтать о том, чтобы знать, когда это будет на самом деле. А? Давайте так, мы находим, понимаете, вот в переговорах с заказчиком это очень забавно. Да? Вы играете в игру, что вы Господь Бог, и вы знаете, когда это будет. Хотя это не так. Вы также можете предполагать об этом. Да? Но заказчик говорит, когда это будет? Вы говорите, 17 марта. А если не выполняется, возвращаете деньги. То есть ваше при этом, вот это, чтобы это не было, вот. Заранее к этому готов. Конечно. Вы говорите о том, что 17 марта и планируете, что это будет 17 марта. Если не получается, возвращайте деньги. Если спрашивают, что делать, это сами делать ничего не хотят. Так нет, что делать подразумевает список. Нет, что делать подразумевает факты. Делайте это и это. Вас не спрашивали про мотивацию, вас спрашивали, хотят они или не хотят. Что делать? Перечисляете там три факта. Ну, приведите пример. Ну, во-первых, нанять сиделку. Тогда, если хочется таким образом, то первое, понять, кто за это отвечает. Да, то есть что делать? Ну, чтобы понять, кто за это отвечает, разделить эту ответственность и дальше действовать соответствующим образом. Да. Так, вот это ответы на вопросы. Просто говорили, что скорбь помогает дырки заполнять. Да. Также выявляя ресурсы, что вот человек отсутствует. Да. Где, да, конечно. Ну, это может, где часто фактологический вопрос? Да, вот где довольно, ну не знаю, я редко слышал вопрос, где. Это действительно ссылка на территорию, но это довольно редкий вопрос. Где ты шлялся? А, нет, не, на курсах примерных мужей. Естественно. А какие требуют уточнения? То есть детализации. Вопрос, какой требует любой детализации? Какие методы вы используете? Где написано, это фактологический вопрос. Это метамодельный вопрос, где написано. Поэтому он не относится к этим. Да, спросите, где я. Понятно? Вот какие, это любая детализация. Какие методы вы используете? Я использую метод X, Y, Z и что-нибудь еще. Причем любой список абсолютно, все равно какой. Когда говорят или, ты вот на одной из презентаций очень красиво показал, когда говорят или, ты дал, по-моему... Там два варианта. Лучший ответ на или, да. Это лучший ответ. Вот. Потому что он сразу показывает, что на самом деле эта дихотомия является ложной всегда. Не бывает никогда или-или. Это искусственное. Вот как только создается искусственный выбор, ты либо это, либо это. Вот просто для тренировки предлагайте что-нибудь третье. Вот, чтобы оттренировать навык. Насколько я помню, это было последовательность. Конечно. И-и. А порядок действий важен. Да. С глаголом сможете ли вы? Сможете ли вы? В принципе, смогу. Ну, теоретически смогу. Подождите, давайте еще раз. То есть вас спрашивают, сможете ли вы? Теоретически, да. Ну, продолжайте. Ну, либо тогда ответ зависит от многих вещей, да? Ну, нет, так, вопрос, а практически? Практически смотреть надо. Тестировать надо. Да. Практически посмотрим. То есть попытка поймать меня на слове, как и вас, она будет упираться в одну из этих двух вещей. Да? Метамодель позволяет очень легко от этого уйти. Вот четкими фактологическими вопросами и ссылками на некое абстрактное прошлое или будущее. Хорошо. Давайте тогда сейчас посмотрите, пожалуйста, свой конспект. Еще раз просмотрите те темы, о которых мы говорили, и уточните, все ли понятно. Кому? Нет. В чем именно сложность? Там очень много разных параметров. Насколько много? Сколько именно из них ты еще не запомнил очень хорошо? 7-4 еще. 5. Отлично. Какие конкретно усилия ты предпринимал, чтобы их запомнить? Тренировал. И сколько минут? Мало. Нет, мало это сколько фактологически? Минут 30, да. Умножь на 8. Да. Мешочек не же мешочек желания, мешочек судьбы. Это раз. Я в шоке от этих людей. Да. Во-вторых, мешочек судьбы — это список техник, которые вы выучили. Список техник. Да. Список техник. У тебя нет подготовленного. Это у вас будет на сертификации, вы будете подготавливать его. Про рапорт. Рапорт? Рапорт – это когда человек вообще откликается на ваше действие. Реакция. Да, что существует реакция человека на ваше действие. То есть собачка бежит за палкой, да? Собачка бежит за палкой, которую вы кинули. Да. Это рапорт. Это рапорт. А разрыв рапорта? А разрыв рапорта, когда она не бежит за палкой. То есть когда она просто тупо сидит и смотрит в другую сторону, у вас нет рапорта. Когда она бежит за палочкой, то это рапорт. Конечно, там все будет на практике, все будет понятно. Да, да, да. А как много и как долго нужно еще дополнительно со мной тренировать каждую? Нужно кому? Мне, чтобы у меня хорошо работало. Откуда я-то знаю? В среднем. В среднем, давай так, сколько у тебя в среднем уходит на отработку среднего навыка? Давай, сейчас, внимание. Так, нет, подожди, сколько в среднем у тебя уходит на отработку среднего? Отлично, тогда ответ, ты не считал. Ну, то есть вот, как я могу знать, сколько у тебя в среднем уходит на отработку среднего навыка? У тебя сколько по делам? У меня примерно 3 часа на каждый навык. То есть это за один раз или уже? Когда как? Когда как? Но я очень люблю, я говорю, мешочек судьбы, честно. Если вы будете отрабатывать по мешочку судьбы во всех своих коммуникациях вот то, что выпадает, то к концу курса вы точно их все освоите. Вот это я могу гарантировать. Если вы действительно делаете мешочек судьбы и действительно в коммуникациях оттуда достаете карточки и действительно делаете то, что там написано, то к концу вот практика вы будете очень хорошо этим всем владеть. Конечно, каждую пресуппозицию в отдельную карточку. А еще какие-то прибавятся? Вот, понятно. Конечно, прибавятся. Прибавятся. Да. Карточки будут прибавляться. У меня такой вопрос. Обратила внимание, когда кто-то чихал, говорил, будь здоров. Да. Вот это красиво, вот эта вот фишка по поводу, если специфицировать цель, нужно ли указывать точную дату. А вот в слове недоброжелатель есть корень доброжелатель. И вот эти все лингвистические игры, вот в моей картине мира, они не имеют под собой никаких оснований. Да? Будь здоров, это выражение намерения, это просто обращение внимания и поддержки. Это устойчивый паттерн лингвистический. Он не читается по его содержанию. Да? Ну, то есть вот спасибо не читается как спаси Бог. Вот нет, оно не так срабатывает. Это устойчивая лингвистическая конструкция. Поэтому поиск вот этих корней, попытка выделить из них что-то там, с моей точки зрения, это бесперспективное зрение. Да, я слышал об этом, но, по-моему, это не работает, простите. Ну, то есть, вот жаль, но я в этом не вижу никакого практического значения. Для меня гораздо важнее намерение, которое за этим стоит. Потому что обратить внимание позитивное к человеку можно разными способами. Например, будь здоров, или, например, может быть, масса способов. И так и поздороваться можно большим количеством способов. Скажите, а есть список того, что должно быть на этих карточках? Это вопрос или утверждение? Вопрос. Есть. А где его можно взять? У кого? У кого взять? Вот я не знаю. Ответ нужно его написать самостоятельно. То есть это вот задание? Конечно. Напомните, пожалуйста, что такое пресуппозиция? Пресуппозиция – это предположение, это аксиома. Ну, синоним – это аксиома. Это нормально. Потому что ты еще не отрабатывал их на практике. Это нормально. Двойные связки – это действительно такой очень тонкий момент, который будем отрабатывать. Да. Видео наше финансово может приобрести? Видео чего? Наши лекции приобрести можно будет? Этой? Я думаю, что там будет по-другому сделано. У вас будут все практические задания, и может быть это будет аудио, которое будет вот это, а может быть это будет аудио, посвященное каждому отдельному блоку, каждой отдельной теме, да, которая будет записана отдельно. Мы еще посмотрим. А насчет видео, я думаю, что нет, тут смысла нет просто на видео ничего делать. Да, это правда. Я просто посмотрю, что методологически будет лучше. Поэтому подумаем об этом. Список есть на сертификацию? Есть. Как вы можете получить? Пока никак. А зачем он тебе сейчас? Чтобы отрабатывать вверх. Нет, отрабатывайте то, что сейчас у вас на карточках. Кстати, а на слово зачем? Сертификация – это процедура тестирования твоих навыков. В каком формате она будет? Там три варианта. Либо аквариум, тестирование, аквариум и индивидуальное выполнение техники. Аквариум – это когда люди садятся вокруг центра, так, берется один клиент, и у каждого терапевта есть 5 вопросов или 5 фраз. И вы должны за 5 фраз произвести устойчивые изменения. Если вы не успели за 5 фраз, садится следующий. Да, конечно. Ну, клиент будет доброволец, или с улицы кого-нибудь позовем. Но с улицы еще веселее. Точно. Бедняга. Систематическое отрицание, вот как отдельно взятый способ. Я, допустим, спокойно... Ты пока его еще не очень хорошо понял. Да, как перевод из пассивный негатив для начала. Как это еще можно проще использовать? Да? Еще раз, подожди, еще раз структуру вопроса. Вопрос семантически несущественен, уточни, пожалуйста. Использование систематического отрицания. Это факт. Нет, это не законченный вопрос. А, окей, так. Вот, использование систематического отрицания, какие еще вы можете сказать возможности его использовать? Кроме использования. Постройте вопрос корректно. Но нельзя построить вопрос, то есть использование ромашки, какие еще возможности ромашки? Это использование, да. Я не знаю, какой вопрос. В каком смысле? Как? Хорошо, в какой ситуации можно использовать? Вот это резонно. Я бы предположил, для тренировки его использовать всегда. То есть любой непозитивный контекст подразумевает перевод в позитивный контекст. Это прямое. Только. Еще один из видов косвенных внушений. Про конкурентов можно говорить, они не очень плохо делают свою работу. Конечно. Ничего плохого мы про них сказать не можем. В принципе, на них всегда можно было положиться. Они стараются, да. То есть они реально вот пробуют сделать все, что от них зависит. И почти никогда вроде даже сроков не срывали. То есть мы не знаем ни одного катастрофического случая. То есть трагедии вроде бы еще не было. А? Да, да, да. То есть вот, например, таким способом. Но это называется негативное парадоксальное внушение. Негативное не в смысле плохое, а в смысле развернутое. Каким образом вот метамодель, вот, уточнение информации, сбор выписать на карточке? Это не нужно. А на карточку выписать метамодель и название конкретного паттерна. И вот таких карточек на каждый паттерн метамодели на отдельную карточку. То есть вот то, что неконкретный глагол. Да, отдельно неконкретный глагол, отдельно неконкретное существительное, отдельно двойная связка, отдельно номинализация, да. И что с этим делать? Не нужно это искать в собеседнике? Не обязательно, нет. Вы вытаскиваете и вы используете то, что выпало. Выпала номинализация, вы говорите там уважение. А для меня важно уважение. Ну, это будет комплексный эквивалент. Или демократия в нашей стране под угрозой. Мы работаем с этим, то есть мы начинаем. Если хотите, то есть вы просто должны использовать этот паттерн, вы должны понять, что это значит, и использовать его. Если это в этот момент попадает в ваше намерение работать, работайте, не попадает, не работайте. Все равно. Суждение даже у нас, мне кажется. Суждение? А, если там выпадет оценочное суждение, выдайте оценочное суждение. В принципе, это неплохо. Иногда бывает. Выдать оценочное суждение. У нас пока не было стрелок по срокам. Нет, если у нас, то не надо так говорить, у них. У нас всегда все вовремя, а у них пока не было срывов по срокам. То есть, пожалуйста. А у нас все вовремя. Видение, картинку дайте. Потому что это факт. Потому что это правда, да. Почему? Потому что это правда. А если это вот выпадает модальный оператор, да, то я могу сказать, да, я стремлюсь делать что-то или как-то. Да, например. А вот еще у меня был вопрос, вот если человек вот так, я здесь вопрос хочу, если мне человек говорит, что я не хочу делать то-то, как я его могу вывести из этого состояния? А зачем? Он говорит, я не хочу сделать что-то, окей. В чем вопрос-то? Я не понимаю, откуда эта тяга все менять? То есть вот большинство вопросов формулируется следующим образом, как я слышу. А вот, вот там есть вот так, вот оно работает вот так, вот как бы это исправить? Не надо ничего исправлять. Сначала решите, что вы хотите. Поэтому первый вопрос, зачем? Ну он не хочет, окей. Нет, я хочу, чтобы он хотел, это вне зоны вашей личной ответственности. Зачем вам это? Вы-то что хотите сами? Еще раз? То есть сделай двойную связку. Так и ладно, если выпадет двойная связка, скажите себе, надо разобраться. И откройте учебник какой-нибудь, где это описано. Просто дольше времени потратить, я не хочу сейчас это обсуждать. Если вы сами разберетесь в учебнике, я буду очень рад. Пьюселик Льюис и диск Пьюселика по метамодели. Вот лучше всего это диск Пьюселика по метамодели, конечно. Диск. Диск это круглая такая хрень с дыркой в середине. А Пьюселик это фамилия. Пьюселик. Это есть? Да. Метамодель. Как она может называться? Метамодель. А вот в этом учебнике? В этом учебнике тоже есть, но лучше Пьюселик. Он лучше объясняет. Что? Да. Так, вопрос был, да. По базовым пресуппозициям, седьмое, любой результат – это обратная связь и управление. Да. Что бы ни произошло, ты можешь это оценить в оценочном фрейме, да, а можешь воспринять как коррекцию твоего направления движения. Назови любое поражение, которое ты оцениваешь в своей жизни как поражение. Ссора. Отлично, ссора. Вот можно расценивать ссору как поражение, а можно как еще один способ, да, который надо записать, не достигать результата. Как не надо себя вести, ты записал и будешь использовать теперь другой, а этот больше никогда не будешь использовать. Это обратная связь. Типа, окей, понял, вот я делаю так, получаю это. Это я больше не хочу, поэтому так не делаю. Буду делать по-другому. Вот это другой фрейм, чем поражение. Да? Это обратная связь. Человек тебе говорит, как делать не надо. Это еще один способ, как не надо делать. Ты его записываешь и больше так не делаешь. Что? Но уже проверенный способ. Конечно, это проверенный способ так не делать, да. Да. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, про свои впечатления по сравнению со вчерашним утром или с позавчерашним днем. То есть вот пятница, воскресенье вечер, в чем разница? Такое ощущение, что 30 лет, как слепой, глухой котенок, пытался куда-то пойти. Непонятно куда. Непонятно куда. Зачем? Без органов чувств вообще просто наугад. То есть появился дополнительный инструмент ориентироваться, да? Как-то выжил вообще в этих условиях. Это удобно. Спасибо. Меня, значит, во-первых, меня перестало бесить, когда на мне вкатывают какие-то белокорские приемы, это раз. Во-вторых, я нашла решение к своим на данный момент наиважнейшим задачам. Да, одно вчера, и одно сегодня. Впечатление, конечно, положительное. Спасибо большое. У меня появилось определение интуиции. Вот такое. То есть то, что раньше мне подсказывала интуиция, теперь есть как инструмент, можно и пользоваться. Да, то есть с интуицией вообще очень так аккуратненько, но в целом вот набор инструментов, как этим можно пользоваться. Нафиг что? Тоже верно. А я теперь так в своем ничего не делаю. Ты начал разбираться в своих мотивах, да? Это забавно. Вот, вот тогда у меня возникает вопрос, кто принимал решение раньше, да? Вот как оно раньше-то решалось? Само. Само. Теперь я понимаю, какая мотивация, результаты, причинные следствия. Да. Спасибо большое. У меня как-то для этого было ощущение, что я должна, ну, выбор это абсолютно работа. Я должна, должна, должна. Это не будет, А теперь я буду этим такая, о, черт. Почему? Правда, теперь это все чувствительно борется между собой, потому что все еще ощущение, что я должна, те люди от меня зависят, они на меня рассчитывают. Но с другой стороны, когда я вижу что-то новое, это жизнь моя, почему я должна им, а не себе. Ну, вот, вот теперь это все выставка. Такой фатинг. Интересно. Не, на самом деле, это очень интересно. То есть вот это мне очень нравится, это описание, потому что мне нет задачи донести какую-то правильную картину мира. Я хочу, чтобы у вас был выбор между тем, что было, и тем, как может быть. И вот этот выбор делайте уже. То есть что нравится? В любой момент вы можете выбирать то, что вам нравится. Здорово. Ну да, да. То есть долженствование – это вечная история, но декларация этого, они не всегда, к сожалению, срабатывают. Это надо вот ощутить, что я отвечаю за себя. Это вот очень, очень тонкий момент, это правда. Да. Да, абсолютно верно. Ну, я всегда делала такого правила, что я не отвечала за людей, когда меня просят, там, правильно или неправильно. Я всегда пытаюсь, что ты решаешь, так это или не так. А она прям просто, да, идиот, я буду привыкнуть. Как же вы продолжаете? Конечно. Ты уже открываешь просто по определению своему, начинаешь вот это вот понимать, что... Ну, потому что, по сути, это мое время, и зачем его тратить вот на это? То есть главный принцип, который я хочу, чтобы вы поняли, что это ваше время, и вам решать, на что его тратить. Если вы хотите слушать на разбор чужих проблем, ну, нормально. Есть работа, на которой за это платят деньги даже. Но бесплатно это делать, это прям вот перебор. Да. Я могу процитировать отзыв одного из дагестанцев, который прошел новую практику, а не здесь. Я тоже был как бы в тренере. Нормальный пацан. Я узнал то, что раньше не знал. Достойный ход, да, емко. Хочу сказать, Дима, ты нормальный пацан. Спасибо. Спасибо. Да. Так, еще впечатление. Нет, я не хочу президента. Появилось осознание того, что, ну, по крайней мере, у меня лично, что я жил не свою жизнь, а вот то, что мне говорили, так, родители, ну, запрограммировали модель там какую-то, опять же, исполняю чужие ожидания. Чужие игры. Внимание. А сейчас я только сейчас начинаю понимать, что я. Да. Это удивительная особенность. Попробуйте просто поиграть, попробуйте это подарить своим близким, тем людям, с которыми вы общаетесь. А вот этот вопрос, чего ты хочешь, обращенный к себе или к друзьям, он вообще удивительно редкий. А, как-то красивый и редкий вопрос. Чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь? Конечно. Их просто никто никогда не спрашивал. Да. Да. Поэтому любое видение, вот в принципе, поэтому любое видение, которое вы дадите, оно будет срабатывать, что своего-то у них нет. Они вот живут, работают, вот нормально. А с видения нет, и целей нет. Поэтому достаточно просто создать это видение, показав им возможности в жизни. Да. Это новый транс, я согласен. Это транс другого, это другой транс. Вы поймите, я не верю в то, что вообще можно из транса выходить на достаточно долгий срок. То есть трансовое состояние – это нормальное состояние, абсолютно. Вопрос в том, какую сборку транса вы предпочитаете. И кто ее контролирует, и какой уровень и качество жизни она обеспечивает. Вот единственный вопрос, который у нас с вами есть в нашей реальной жизни, что мы все равно ее проживем как-то и как-то умрем. И это не очень от нас зависит. А вот как мы ее проживем, вот насколько счастливо, вот это можно попробовать взять на себя. Мы можем выбрать себе любой транс. Да. Вот в этом-то и фишка. Это вот если это все равно транс, то какая разница, какой транс это будет? Давайте сделаем счастливый. Помните вчерашнюю технику работы с голосом? Да, что можно внутренний голос редактировать. Что можно навешивать на позитивные внушения самому себе. И пусть оно срабатывает. Будет удивительно красиво. На самом деле вспомнила. Давал технику один тренер НЛП. Не помню, к сожалению, как его фамилия. Техника розы. Он предлагал купить розу и сидеть на нее смотреть, думая исключительно об этой розе. Такая техника для выхода из транса на какое-то время. Да. И да, подводит еще статистику о том, что более 15 минут неподготовленный человек не может смотреть на эту розу. Ну, 15 минут это очень много. Да, ну это... Минуты полторы, может быть. Ну, 200 человек наверняка не смог сидеть и смотреть, думать только о розе. Конечно, конечно. Если моешь чашку, мой чашку. 15 минут минимум, каждую. Так. Кто-нибудь еще? Вопрос. Может быть, хорошее отслеживание. Вопрос был у меня по поводу того, что вот читать аффирмации разными голосами. Допустим, есть глупо, там пятачка. Да. А должен ли, так скажем, голос соответствовать смыслу мотивации? Или нет? А чего хочется? Мой вопрос. Влияет ли это на результат? У кого? У меня. А я не знаю. Тестировать надо? Ну, я реально не знаю. Ну, я честно, я хотел бы ответить, но я не знаю. Ну, тестируйте. Посмотрите, что получится. Не знаю. Ну что, поделится ли кто-нибудь еще какими-нибудь мыслями? Надо отрабатывать. Надо отрабатывать. Давай. Мне за долгое время было действительно очень интересно. То есть вот так вот, чтобы я погрузилась. У меня такого не было, наверное, сейчас скажу. 6 лет. Здорово. Чтобы вот я вот так вот погрузилась, с кайфом вообще, причем концентрированно. Приятно. Спасибо большое. Что я бы хотел вам сказать относительно отработок? Значит, отработки будут. Это первое. У нас будет 2 отработки до следующей встречи. Следующая встреча состоится через выходные. Через выходные. В промежутке будут 2 отработки. Когда именно они будут, мы вам сообщим. Письмом или смс-кой, но в любом случае сообщим. Предположительно 9 и 13. Да, предположительно, соответственно, 9 и 13. На этих отработках, да, там будет список заданий, которые вы будете отрабатывать. К этому времени подготовьте уже мешочки судьбы. Да, тренируйтесь с этим постоянно. Я с вами увижусь на следующем модуле. Через субботу. Да. На отработках. Та структура заданий, которая будет, она действительно придумана специально, чтобы вы умели это делать. Поэтому, когда вы будете их выполнять, пожалуйста, сконцентрируйтесь на всех навыках, которые у вас вот будут написаны в мешочке судьбы, чтобы вы уже их могли легко тренировать. И темы отработок будут посвящены как раз постановке целей и отработке базовых пресуппозиций. Да? Попробуйте к этому времени составить список потенциально проблемных ситуаций, которые вы нашли в своей или в чужой жизни. Да? То есть составьте список, ну не знаю, там, из 10 проблемных ситуаций, которые вы найдете. И на этих отработках, на них вы потренируетесь это делать. На следующем модуле мы уже начнем отрабатывать лингвистические паттерны и метамодель. То есть это то, с чего мы начнем следующий блок. А также между в перерыве я пришлю вам информацию по книжкам, которые можно было бы прочитать. Я пришлю книжки, которые нужно прочитать и которые можно было бы прочитать. Это разные книжки. Такой список минимум и список максимум. Да? Это, наверное, касается отработок. Касательно самой методологии, вот касательно моего такого напутствия для вас, я бы попросил вас быть очень внимательными к себе и к своей жизни. Да? Попробуйте отслеживать, где вы осознаны, где вы решаете, что происходит, а где это происходит само. Вот найдите для себя процент осознанности. Попробуйте начать определять видение в собственной жизни. Да? Вот задайте себе один простой вопрос. Насколько моя жизнь сегодня соответствует тому, о чем я мечтаю? И как так происходит? И что я делаю сейчас, чтобы она начала этому соответствовать? Да? То есть это внимательность к себе и к собственной осознанности. Вот это, наверное, главное задание к следующему разу. А вас я поздравляю с успешным окончанием этого блока. Думайте об этом и позвольте своему мозгу адаптироваться. Посмотрите, что из этого получится. На этом все. Спасибо.